Давайте-то действительно немножко действительно от Священного Писания Нового Завета скажем, да, чтобы мы не оставались уже в этих реальностях, хотя они о Христе говорят, да? Но пришли к Новому Завету. Мы сейчас прочитаем первые пять стихов 5 главы 2 послания Коринфянам. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. От того мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище, только бы нам и одетыми не оказаться нагими. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На сие это самое и создал нас Бог, и дал нам залог Духа». Итак, апостол говорит, почему нужно стремиться к невидимому. Помните, чуть позже, в прошлый раз мы говорили, что мы должны всматриваться внимательно, как в метку, не на видимое, а на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. И причина, на самом деле, того, что мы должны вглядываться в невидимое, именно в том, что мы на самом деле надеемся на получение... А почему нам будущая жизнь важна? Потому что она дает нам возможность жить без гнета тела. Не без тела, а без гнета тела. Чтобы тело не мешало нам жить, не мешало нам спасаться. Как часто, не мешало нам просто даже элементарное удовольствие от жизни получать. Сейчас вы сами знаете, да, что тело нам часто очень сильно мешает, так? Вот, поэтому апостол говорит так, что мы желаем сбросить грубость этого тела, чтобы облечься в то духовное. Это воздыхание, оно, желание, оно, на самом деле, пришло от Бога, который дал нам это через Святого Духа в этом убедиться. Итак, знаем ведь, что если земное наше жилье, эта палатка будет разрушена, мы имеем жительство от Бога, дом нерукотворенный, вечный в небесах. Здесь апостол говорит, что мы знаем, что хотя мы знаем, что наша вот эта палатка, она рухнет. Какая палатка? Ну, это тело, да? Шалаш такой, тело, которому, как в палатке, наша душа живет, и она рухнет. Да, в день смерти. Наше тело рухнет, и оно действительно не способно выдержать прочные испытания. Представьте себе, вот вы вместо квартиры живете постоянно у нас в шатре. Неудобно, да, по нашему климату особенно. Вот, но что касается этой преемственности, то есть наше, вот мы знаем, говорит апостол, что вот наш период времени, в котором мы живем, он не навсегда, он сам по себе, то по причине смертности временный, так? Именно поэтому к нему нельзя привязываться, именно поэтому не надо во временное вглядываться. Вот действительно, какой смысл человеку, если он там, не знаю, построить себе роскошный дом, или создаст роскошное государство, или создаст могущественный народ, да, и умрет. Ему-то толк какой от этого? Можешь с собой государство на тот свет протащить? Можно? А квартиру можно обставленную? А машину перегнать? Тоже сложно, да, ведь? Не перегоняется как-то, да, таможня не пускает. Да. Вот, поэтому... Апостол говорит, мы должны помнить, что мы должны стремиться в небеса. Это даже обычная логика об этом нам говорит. И поэтому Феофан Затонник говорит так. Настоящий период бытия нашего есть переходный и устроен вследствие падения. Если бы не было грехопадения, в нынешнем виде бы у нас не было бы, конечно же, никакого вот этого устройства, которое сейчас есть. Ну, представьте себе, нет грехопадения. Нужны государства? Нет, не нужны. Суды нужны, если нет греха? А больницы, если никто не болеет, нужно? Вот. Нужно ли, например, там, швей-мотористы, если нет одежды? Понимаете, да? То есть вся нынешняя цивилизация до греха она была невозможна и не нужна, главное, да? За бессмысленностью. Там был совершенно иной способ существования. Он и будет в будущем. Все нынешние искусства, они пройдут. И будет совершенно иное вечное бытие человека. И поэтому, говорит Феофан Затворник, нам надлежало бы это всегда помнить и ясно сознавать. Но прижившись здесь на земле, мы обыкновенно миримся с пребыванием на земле и жизнью в теле. Отчаяние другой жизни у нас является в самом неопределенном шатком виде. Это чистая правда, да? Подумаешь, там говоришь, о Царстве Божьем. А, ну кто же его видел, там некоторые, да, говорят, безбожники. Даже христианин говорит, да, конечно, да. Но нам главное заниматься здесь, там, патриотическим воспитанием, или там борьбой за либеральные ценности, или там борьбой за социальную справедливость. Неважно, как это называть, понимаете, да? Главное хорошо устроиться здесь. А зачем? Никто даже и не думает, какой смысл в этом деле. Вот. А святая благодать Божия, когда она касается нашего сердца, она рождает тягу к небу. Замечательно, да, когда человек не знает Бога, ну, как бы тяга она какая-то к чему-то есть, но человек не знает, к чему тянется, так? Благодать Божия показывает, куда нужно тянуться, да, куда надо устремлять свое сердце. И по таким образом жизнь будущая, она становится ясной и понятной. Мы понимаем, куда идти, куда, где наша цель. Мы знаем, что если наше, когда разорится наше тело, палатка, мы имеем жилище от Бога. Златоуст говорит так. Апостол говорит так о нашем теле, назвав его похожим на шатер, он указал на легко, его легкую разрушимость и кратковременность здешней жизни. Итак, и раз здесь вот палатку поставили, обычно сколько? Ну, переночевать и пошли дальше, да? Собрали дальше, пошли. На несколько часов ставят. Так вот и тело наше на время. На несколько дней, часов, ну, лет. Ну, а дальше что? Дальше переселяться приходится. Переселяться в другую родину, да, в другое жилище. Мы вот поэтому мы знаем, что мы имеем от Бога богозданный дом имеем, нерукотворенную скинию. Жилье, вернее, дом нерукотворенный, вечный в небесах. Мы имеем там постоянное жилище в небесах, не сделанное человеческими руками. Что же это за такой дом? Вот некоторые люди, которые читали эти слова апостола Павла, начинают думать, будто бы идет речь об новом теле, совсем новом теле, которое нам будет дано взамен нынешнего. Нет, здесь идет речь о другом. И речь о том, что человек будет воскрешен в обновленном теле, так что он будет жить по небесной жизни. Вот этот нерукотворенный дом, который мы имеем в небесах, это наше вот это тело, но обновленное небесной силой в день воскресения плоти. Почему нерукотворенное? Потому что в воссоздании тела никакого участия человек не принимает. Вот в зачатии нашего тела человек принимает самое прямое, да, как бы усилие. Там отец матери нужны, да, там питание нужно и так далее. То есть люди вот, участвуют в создании тела физического. Но когда это тело будет воссоздано, да, в момент воскресения, тут уже будет действовать только исключительно сила Божия. Понятно? Поэтому и называется этот дом нерукотворенный и вечный. То есть это тело будет вечно жить. Оно будет причастно божественной вечности. Человек будет пронизан божественной силой. И здесь вот Феофан Затворник говорит так. Называет его так. Мысль у апостола та, что настоящее тело устраивается обычным путем рождения, и поэтому она обременительна во многих отношениях жилища. И этой самой тягой, тяготой своей возбуждает желание освободиться от него, чтобы получить новое. Будущее же тело будет устроено творческой силой Божией, поэтому свободно от всего, что так тяжелым делает наше тело. Логика очень интересная. Смотрите, как связано зачатие естественное с нашим тяготой? Да очень просто. С какого момента тело начинает отягощать человека? С момента зачатия даже матери, да? Первые недели после зачатия что происходит? Начинается токсикоз, беременность, тяготы беременности, да? Вот. И все это даже мать тягощает. Потому что человек, рождающийся в смертном мире, он сразу же пронизывается смертью. Тело его пронизывает с самого начала смерти. И поэтому человек первым делом, когда рождается, он кричит. Да? Кричит от боли, от шока, от ужаса, от того, что он попал в новый мир. Вот. И это состояние сопровождает человека навсегда. Вот даже как-то известный психолог сказал, что у нас есть шок рождения, который сопровождает нас всю жизнь. Новое же тело, оно в новом состоянии нашего тела, оно связано с другим. Оно связано с тем, что небесные силы продолжают так, что все стихии его будут полностью небесными. И именно поэтому на земле такому телу не место. Поэтому, собственно, тело никогда на землю потом больше и не вернется. у праведников. Вот на нашей земле. Почему не на нашей земле не вернется? Как же гораздо земля сгорит, понимаете, да? Да. А праведники, надеюсь, мы с вами будем восхищены на облаках и на встречу Господу на воздухе. Так всегда с Господом будем, да, говорит апостол Павел. То есть мы, если мы будем угождать Богу, небесная божественная сила поднимет нас, как Господа, на облаках, ангелы понесут нас встречу Господу с тем, чтобы больше никогда на землю мы не возвращались. Я же говорю, что церковь это собрание тех, кто решил сбежать. Великий был беглецов, который сбегает с горящей земли навсегда. В чем, кстати, в прямом смысле? Сбегает с телами, заметьте, да? Сбегает целиком навсегда, покидая эту землю, которая сгорает. Поэтому можно сказать, после нас хоть огненный потоп. Потому что водного потопа-то не будет, а огненный потоп будет. Да? Поэтому мы как раз-то и рассчитываем. И об этом и жалеем, и ждем этого момента, когда мы вернемся туда, на родину, к нам, к небесам. Итак, здесь Феофан Затворник говорит очень интересную мысль. Почему, говорит он, пропуская период нашей смерти? Потому что в глазах апостола Павла период от смерти до воскресения – это несущественный период. Почему несущественный? Вот интересный момент. Да? Вот у нас обычно в нашей мысли, что мы, у нас весь акцент на посмертии, да? Или на этой жизни. Ну, ходит, конечно, на посмертии, так? Но для апостола Павла период между смертью и воскресением – это так, приближительный период. Да, апостол знает, что это время, так, когда мы будем с Господом, да, то есть время, если мы праведники, мы живем с Христом. Но это только предначинание блаженства. Апостол Павел с этим временем многого не связывал. У апостола Павла главная надежда была связана с временем после воскресения мертвых. Понятно? Его мысль была устремлена куда дальше. Кстати, такая же мысль в нашем символе веры. Заметили? Там в нашем символе не сказано ничего. Чаем бессмертия души не сказано, ведь так? А воскресение мертвых. Почему? Не потому, что церковь не знает о бессмертии души. Она знает про это. Но для церкви важнее то, что будет после воскресения. Само воскресение, то, что будет после. Потому что для церкви период от смерти до воскресения – это некое время развития внутренних способностей, которые были заложены здесь, на земле, но еще нет входа в блаженную жизнь. Человек только готовится к входу в царство. Поэтому вы знаете, да, что святые еще не получили награды. Они ждут нас. Об этом прямо говорит апостол Павел, да, послание к евреям. Вот. Вот награда будет тогда, когда будет воскресение плоти. Чтобы человек получил награду целиком. Но это и справедливо. Смотрите, постились мы как с телом вместе. С телом, так? Вот. А справедливо будет получить награду за пост без тела. Несправедливо, так? Милость не подавали телом? Телом. А целомудрие хранили телом? Телом, так? Поэтому несправедливо, чтобы воздаяние, награду за целомудрие, за милость не получил целиком человек. Понимаете? Не только душа, да, целиком человек. Во всей полноте. Итак, и здесь я как раз поэтому апостол сравнивает нынешнюю тяжелую жизнь, когда тело мешает, и ту вещь, когда жизнь тела, когда тело помогает. И ведь в этом мы стонем жилище, желая снова надеть, а то мы и стонем, желая снова одеться в небесное наше жилище. Или даже не желая, а буквально жаждя снова надеть наше небесное жилище. Почему снова надеть? Здесь апостол сразу подчеркивает, что идет речь не об новом, принципиально новом теле, так? А об обновленном теле, в новом состоянии. Наше тело, оно будет снова надето, но уже одетым, пропитанным божественной жизнью, ставшим небесным. Вот в этом наша надежда, да? И мы поэтому жаждем этого. Мы стонем на земле, потому что тело нам мешает. Действительно, как хорошо говорит святитель Феофан, он говорит так, бывает, хочешь помолиться, а глаз послепается, да? Ну, я думаю, вы сами знаете, замечали, да? Хочешь попоститься, а желудочек поет нехорошие песни. Вот, хочешь там, да, поклончики положить, там, а спинка болит, то есть поклончик не положишь, так? Хочешь Бога славить, а на душе тоска поднимается, да, тело мешает. Действительно, есть такое, тело мешает очень сильно, замечали, так? Хочешь подумать, а желудок говорит, а ну-ка обедать пошли. пообедали, какую думать, кушать, спать пора, да? Вот. И так вот действительно тело отягощает душу, в буквальном смысле. Писание, это прямо совершенно четко. Ну, почему писание? Это будет и опыт наш обычный, так? Вот это и есть та самая грубость отягчелых тела. И человек, который, у которого душа стремится к небесам, он чувствует, что тело ему мешает. Поэтому и люди стараются тело обуздать. Откуда все эти подвиги у христиан? Посты, молитвы и все остальное. Это попытка обуздать, взнуздать тело. Чтобы оно все-таки худо-бедно, но слушалось душу. Им, но происходит какое? Из этой вот этой жажды, жажды полной гармонии души и тела, которая полностью подвластна Богу, которая была в раю до грехопадения. Вот этого жаждет человек на самом деле. И более того, мы, вот это желание, неудержимое желание воздыхания со стонами, оно есть на самом деле в каждом человеке. Вот о ком воздыхание говорит апостол, добавляет Феофан? О том, что, который общий всем благочестивым христианам, не в угождении плоти живущим, а достойно имени своего, идущим вслед за Христом, с крестом самоотвержения. Что будет другая жизнь, все знают, но желание ее есть не у всех. Понимаете, да? Человек, который желает в небеса идти, вот такой человек, он, конечно же, забывает, он стонет, ему тут тошно, тяжело. Именно поэтому я, например, не могу понять, как люди пытаются царство земное строить. Буду называть себя христианами. Видимо, здесь им не тошно. Значит, видимо, в небо нет желания подниматься, понимаете? Итак, труды самоотвержения дают дерзновение желать той жизни. То есть, понимаете, когда вы отвергаетесь себя, идете за Христом, понуждаетесь к доброделанию, тогда вы начинаете иметь дерзновение ту жизнь желать, так? А свидетельство совести поддерживает это желание, удостоверение, что, мы, что нас там встретит милость Божия. Вот такие желают разрешиться быть со Христом. Понятно? Очень простая технология. Понуждая себя, твори добрые дела, совесть тебя будет поддерживать. Тебя будет стремление к небесам все сильнее и сильнее становится, понимаете? Вот это единственная возможность реально стремиться к небесам. Как, потому что ты сразу будешь чувствовать, а потом сначала чувствовать, потом чувствовать аромат, потом слышать оттуда звуки, а потом увидеть небесную реальность. Вот недаром Феофан Затонович говорит, что человек живущий, так, он постепенно начинает чувствовать аромат небес, потом он начинает слышать небесные голоса, слышать ангелов, потом видеть ангелов святых Божьих. И он становится с ними заодно. Вы думаете, почему святых так много видений? Так они уже в небесах жили. У них настолько сердце стремилось в небо, что они уже как бы сквозь этот мир видели небеса, понимаете? За счет чего? Потому что к земле, от земли они отлипли, от земли мы оторвали свое сердце, так? В небо шли, и как бы небеса пробивались. И именно поэтому же тебя стык просто переполнен чудесами. Заметили, да? Просто такая реальность. Она, кстати, открыта абсолютно для всех. Как Господь обещал. И усиливается это желание до вожделения со стенанием от чувства и от восчувствованной и постоянно чувствуемой тяготы тела. Особенно того, что часто им пользуется враг к обману и увлечению на недолжное. Или к постановлению в нежелаемом состоянии расслабления, сонливости, утомления, неподвижности. Вот, понятно, да? То есть еще тут добавляет Феофан, что еще и добавок этой слабости тела пользуется еще и дьявол, да, к нашему вреду, так? Это еще больше мешает, да? Ты требуешь, что человек хочет туда, в небо идти. Поэтому, кстати говоря, когда Антоний Великий умирал, он сказано, что у него, он умирал с улыбкой, говоря, что он наконец возвращается на родину. Знаете, да, вот это стремление в родину, которое было у Антония Великого и других святых, оно, конечно, связано с тем, что в небеса. Итак, или не то ли воздыхание, разумеется, святой Павел, который слышал во всех людях о том, что мы изгнанники на земле, а Отечество наше в небе. Итак, вообще выключите ее просто. Итак, вот интересно, от того, говорит Феофан, у всех, вообще всех людей есть некая туга, как бы тоска по родине. У всех людей вообще, на самом деле. У всех людей что-то есть неудовлетворенное на земле, понимаете? Ну, замечали, наверное, да? Каждый человек, на самом деле, даже маловерующий, даже неверующий, есть чувство какой-то неустроенности на земле, так? Человек пытается задушить, задавить, там, при помощи, не знаю, блуда, денег, чего угодно, но не получается, так? Потому что есть понимание, что здесь не родины-то нету, на самом деле. Родина только там, в небе. Вне христианства эта тоска остается неопределенной. А в христиан он получает точный определенный смысл. Я просил вас выключить вообще. Вообще. Ну. Вы вообще приходите в храм, выключайте мобильный, написано же. Итак, только бы нам и одевшимся. Итак, только бы нам и одетыми не казаться нагими, говорит апостол. В каком смысле? То есть, чтобы не оказаться нагими тогда, когда мы оденемся в тело, но без добрых дел. Потому что можно оказаться нагими, не одетыми. Вы знаете, замечали, может быть, что на иконах святые в одежде себя изображаются? Замечали? Вы думаете, какой это одежда? Это одежда доброделаний. Человек не будет одет, простите, физическую одежду. Неважно, как чем тебя хоронили, в одежде, там, подрясники, в рясе или там, в костюме. Это очень безразличное дело. Важно, чтобы ты одет был в духовную одежду, понимаете, с добродетелей. А то останешься, оденешься в тело, а будешь голым. О, позорище ты будет. Феофан Зорга, представляешь, говорит, тебя поставь себе в центре большую, в центре толпы голышом поставить. Позорно будет, да, наверное? Если ты там не экспрессионист какой-нибудь. Вот, естественно, то же самое касается и нас. Нам главное, чтобы не остались нагими перед лицом Божиим. И поэтому и говорит здесь Федорит Тильский. Хотя всякий человек облечется в одежду нетления, однако же не все станут причастниками божественной славы. Поэтому нагими называют лишенную божественной славы, которую из себя причисляет апостол Коринфян, всех людей, научая этим скромности. То есть если мы не будем одеваться в эту одежду, то, конечно, будем раздетыми ходить всегда. Ибо ведь мы, сущие в скинии этой, в этой хижине, стонем, отягощаемые. Причем мы не хотим раздеться, но снова надеть, чтобы было проглочено смертной жизнью. Мы стонем здесь, но не потому, что мы хотим раздеться навсегда. Да? Здесь апостол говорит, мы не сторонники полного разоблачения. Не так, вот, как вот, знаете, сектанты говорят, что нам тело – это оболочка, и надо снять и все, разоплатиться. Нет, говорит апостол. Наша задача – мы хотим снова одеться, но так, чтобы смертное было проглочено жизнью. Наше смертное тело будет проглочено божественной жизнью. Божественная жизнь выживет в нас все смертное. Как вот, представьте себе, вот искорка падает в океан и тухнет, да? Так вот и смерть упадет в океан Бога и сгорит, как она сгорела во Христе Спасителе. Поэтому, говорит, в этом наша надежда, что мы оденемся. Итак, я объясняю, каким образом желаем сбросить это тело. Тяжело, говорит, это тело, много требует себе забот. Накорми его, напои, одень, дай мягкое одеяло, ложа. И так каждый день. А иной, каждый день дай ему по несколько раз. Так? Упрямое тело, ужасно, да? Вот. И так целый век маешься, как будто из одного того, будто только за тем, чтобы ухаживать за этим телом. А посмотрите, на самом деле, да? Сколько у нас времени уходит на то, чтобы тело прокормить, напоить, да? Вот. Только и пашешь на него, да, просто как раб на господина своего. Да. А между тем, для жизни по духу оно не только помощь не подает, напротив, служит первой к тому помехой, до последнего вздыхания. Бывает, все враги смолкают, а оно само тянет вниз. Поэтому в случае этом теле мы вздыхаем, будучи им отягощаемы. Но при этом не думай, что, не понимая ложной мысли, что здесь, что тело само нам... мы хотим уничтожить. Нет, говорит он. Он говорит так, что мы хотим заново одеться. Быть телом положено человеку творческой премудростью по самому замыслу творения. Без тела человеку быть неестественно. Без него не может он ничего не чувствовать, он не может не чувствовать себя, он не полным, оскудевшим, лишаемым, потому не может вкушать и полной радости бытия, даже при уверенности, что это даже благо бытия. Ну, а знаете, кстати, получается, такая логика получается, смотрите. С одной стороны, тело мешает, очевидно, так? А с другой стороны, смерть тоже не нравится. Замечали, да? А ведь и та, и другая мысль совершенно справедлива, так? Логично. А какой выход? А выход в воскресенье. Понятно, да? Тело больше не мешает, не отягощает, полностью подвластно небесной жизни. Человек пронизан полностью богатством духа. Он не нуждается уже в пище, питье, в сне, в одежде. Все. Он пронизан Божьей силой. Так? И тело, вот. И, то есть он и с телом. И телом не мешает. Потому что смертный проглочен жизнью. Как говорит Федорит Кирский, как свет, как восходящий свет рассеивает тьму, так и не погибающая жизнь уничтожит в нас тление. Непогибающая жизнь уничтожит в тление. Вообще, потрясающе, подумайте эти слова, да? Когда эта непогибающая жизнь коснется тела человеческого. Да, Федорит Кирский, Феофан приводит эти слова. Сотворивший же для всего самого есть Бог, который дал нам задаток Духа. То есть мы для этого и задуманы Богом. То есть это было не когда-то потом придумано. И даже не благодаря Христу. Так было с самого начала. С самого начала Бог задумал нас именно такими. Таков проект творения, да? И он восстанавливается. Вот есть такой удивительный образ у святого Григория Нисского. Представьте, говорит он, есть прекрасный, красивый фарфоровый кувшин. Сложный. И какой-то мерзавец залил в этот кувшин свинца. Жидкого. Что делать? Кувшин нельзя использовать. Что же нужно делать? Мудрый хозяин, знаете, что делать? Разбивает кувшин, выкидывает свинец, склеивает кувшин, и у него он готов. Понятно, да? Так же вот и произошло. Наше тело было создано для того, чтобы служить полностью Богу, быть покорной душе. Но дьявол влил в него смерть, грех и тление. Что делает Бог? Он разбивает смертью тело, выкидывает грех и тление, потом склеивает воскресенье. Поэтому говорит здесь Писание, сотворил нас на это Бог. И чтобы мы знали, что будет точно, он дал задаток Духа в сердца наши. Что значит задаток? Что значит задаток? Квартиру покупаете, носите задаток. Значит, знак того, что вы точно купите, так? Вот. Имеем мы в себе Святого Духа? Имеем. Чувствовали? Чувствовали. Экспериментально все чувствовали, наверное, христиане. Кто не чувствовал, тот не христианин. Тому рекомендую принять Святое Крещение, миропомазание и жить по Западе. Вот. А так все христиане чувствовали Святого Духа. В прощении уж точно, да, в таинстве исповеди. Вот. И раз получили, это значит задаток, который вполне ощутим, ну как вот, может пощупать, да, посмотреть. Вот. Знак чего? Значит, вот воскресение плоти. Понятно? И вот так бессмертная жизнь. Главное, чтобы не остаться нагими, лишенными славы Божией. И вот здесь надо помнить, что вот этот залог, он связан с будущей жизнью как? Он является началом и основанием к будущему воскресению и славе, подобно воскресению Господа. Здесь это действие таинственной веры и благодати в духе. А при общем воскресении мы будем самым делом облечены в нетление. Понятно, да? То есть нетление уже сейчас действует. Знаете как? У вас не было такого, что вдруг помолились, раздражение прошло? Было такое? Бывает такое, что там какая-то злая мысль идет, вертится, говорю, вертится. Осенился знаком креста, выпил святой воды, вдруг прошло. Бывает? Бывало такое, что было, приходишь, как будто гирин тебя навешан, там, да, греха зла. Покаялся, как на крылышках вылетает. Бывает такое? Так? А что это такое, как вы думаете? А это нетление. То самое, будущее нетление. Оно только оно сейчас действует в глубинах духа, да? Она сейчас перерождает дух сначала. Перерождает дух, касается уже тела. Поэтому и залог, понимаете? А потом коснется, охватит все тело. Понятно? То есть, видите, процесс воскресения уже идет на наших глазах. Мы просто в него не всматриваемся. А надо больше всматриваться в этот процесс, понимаете? Вживаться, вот этот процесс перерождения человека. На это нас Бог и задумал. Дал нам залог Духа Святого, понятно? Вот. Я поэтому и говорю знающими. Человек, кто не причастен к тайнам, не поймет, о чем мы говорим, понимаете, да? Мы говорим только с тем, кто экспериментально пробовал. Поэтому и сказано, что я верую, потому и говорю. Говорит Писание, да? То есть, кто не верит, не может и говорить. Он не может и понять этих небесных тайн. Почему Библия закрыта для нехристиан? Почему там куча противоречий не видит? Кто не живет, экспериментально не пробует, никогда Библию не поймет. Поэтому Библия для церкви дана, в ней она живет. Для тех, кто в ком уже действует нетленная сила. нестворенной нетленной силы Бога, перерождающей сердце человека. И вот тогда, чем больше вы читаете Библию, тем больше вы начинаете узнавать Библию в себе. Замечали, да? Сейчас мы изучаем Библию, она очень современная книга, согласитесь, так ведь? Каждый раз мы читаем, мы видим, что это описывает наше время, нашу жизнь, лично нашу. Потому что она для возрожденных от воды и духа, для тех, кто живет силой нетленной жизни Божьей. Златоуст поэтому говорит так. Грядущая жизнь уничтожит тление. А как это произойдет, о том не спрашивай. Бог тут будет действовать. Не испытай этого. Поэтому присовокупил. Ставивший нас на это истинный Бог. Он показал, что это было прежде определено о нас. Ибо не ныне только Бог открыл нам это, но и вначале еще, когда образовал нас из земли, создал Адама. Не с тем он создал, чтобы он умер, но чтобы сделать его бессмертным. И потом, чтобы более удостоверить нас в этом, присовокупил, который дал нам вручение Духа. Ибо как тогда... А с этой целью создал он человека, так и теперь, через крещение, воссоздал его для той же цели. В удостоверение всего представил нам немаловажный залог Духа. Об этом залоге обручения часто упоминает апостол. Как для того, чтобы показать, что все мы должны Богу, так и для того, чтобы и сим убедить в истине своего учения упорных и ожесточенных сердц. Поэтому, действительно, давайте вот будем поступать согласно этому залогу из того Духа и помнить, где наша цель. Не привязывайтесь к земле. Помните, вдумывайтесь, как мы будем после воскресенья жить. Понятно? Вдумывайтесь и готовьтесь. Как помните, мы уже много раз говорили, хорошо воскресшим, да, но плохо будет голым быть. Вот апостол сегодня, да, в этом говорит. Как бы нам, заново одевшись, не казаться ногими. Обидно же будет, да, ведь? Конечно, одеваться надо. Добродетель. Да, конечно, относится. Ну как, в теле проснул, ожил в теле, то есть тело спаслось от исчезновения, да? Но как бы из огня обуглен, как головешка. И туда. Ну конечно, а что не видишь, это для стихии не нужно. То, что нужно отчество вспомнить свое, и все. У тебя рукотворение сразу же будет ясно. Все это продолжается, да, и то, что не только даже сейчас требует. Покушать не мешает совсем, да, и так далее. Но здесь очень важно, надо одеваться. Вот каждый раз мы говорим, да, что, о том, что необходимо, вот помните, мы говорили о том, что сокровища нужно приводить. А сейчас нужно подумать о том, как нужно одежку иметь. Вот, барышни, обращаюсь к вам. У вас сколько платьев? Много, наверное, да? Ну, а хотелось бы много, да, чтобы было. Многим хотелось, да. Вот я знаю, есть у многих барышни такая вещь. Вот, надо собирать много платьев, скажу так. Самых разных. Но только они должны быть нетленные. Понятно? Ну, представьте себе, вот, барышни, которые любят красоваться. Есть такие барышни, да? Вот, есть, наверное, вы, может, видели, барышни, которые могут там по часу из дома выходить, потому что прихорашиваются там, да? Есть, наверное, встречали таких. Вот. Тебе представьте себе, вот барышня, которая не, может здесь не для прихорашивается, а в небе там оказывается ни с чем. Неприятно же будет, так? Вот. Или одежка не совсем худая будет, да? Дырявая, робище какая-то будет, неприятно. Поэтому надо как можно больше одежды собирать себе на небо. Каким образом, знаете? Через творение Ивана Следобродетелей. Например, у вас есть там одежда из смирения. Так? Потом, есть, например, да? Второе платье какое? Кротости, да? Там корона любви. Там, да? Браслет на руках какой? Милостыни, конечно же. Так? Милостыни, да? Вот. На ногах сапоги мужества, чтобы на змею, на всех змеев, скорпионов, на всю силу враж наступать, так? Пояс целомудрия. Так? То есть, сколько, видите, можно одежек прикупиться? Действуйте. Потому что если мы с вами сейчас одеждой много не сделаем, мы будем голыми ходить, а будет неприятно. Понятно? Поэтому как бы нам, заново одевшись тело, не оказаться ногими от силы и славы Божией. Да поможет нам Господь, будьте одетыми в Царстве Небесном. Спасибо вас, Господь. Давайте помолимся. Достойно есть якого истину, блажить дитя Богородицу, пресноблаженную и пренеборочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, Без искления Бога Слово росшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй и благослови. Христос, истинный Бог наш, полюбив чистый, Матери всех святых, помилуй, спаси нас, как благ, и человека любец. Храни все Господь. Мы с вами в прошлый раз остановились на 5 стихе, да. Итак, мы всегда благодушествуем. И как знаем, что водворяясь в теле, мы устранены от Господа. Ибо мы ходим верою, а не видением. То мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодным. Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей. Богу же мы открыты, надеясь, что открыты и вашим совестям. Не снова представлять себя вам, но даем вам повод хвалиться нами, дабы имели вы что сказать тем, которые хвалятся лицом, а не сердцем. Если мы выходим из себя, то для Бога, ведь же скромны, то для вас. Ибо любовь Христова объемлет нас, осуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, как бы сам Бог увещевает через нас. От имени Христова просим, примиритесь с Богом, ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвы за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Вот те слова святого апостола, которые мы сегодня будем изучать. Мы, когда в прошлый раз изучали, позапрошлый уже раз изучали святого апостола Павла, мы обратили внимание на то, что все мысли святого апостола устремлены куда? В небеса. Он говорит, что мы здесь страдаем, в этой хижине. Но главная наша надежда какая? Что мы из этой хижины уйдем и найдем вечный дом, нерукотворенный. Главное, чтобы нам одетыми не оказаться нагими. Здесь апостол, как мы помним, говорит не об ином теле. Вот, как, знаете, есть лживая теория реинкарнации, да, что вот, там душа переселяется из тела в тело. Был ты сегодня человеком, завтра стал ты там дубом, потом животным, растением. Нет, не об этом идет речь. Мы с вами знаем, что воскресение мертвых опровергает реинкарнацию. Ну, понятно, да? Или воскресение мертвых, или переселение душ. Потому что иначе получается бессмыслица. Иначе получается, что человек будет воскресать в нескольких телах сразу. Это, конечно же, бессмыслица противоречит откровению Божию. Нам дана большая, совершеннейшая надежда на воскресение именно того тела, в котором мы жили. И так, что мы в нем будем жить абсолютно навсегда. Да. Я хотел немножко узнать о реинкарнации получше. Потому что, вот как вы говорите, у меня немножко другие представления о реинкарнации. Да. В том плане, что это обозначает, так сказать, переселение в одном и том же виде тела. Вот, допустим, взять человеческое тело или людское тело, и там и может вот реинкарнация переселяться много раз и улучшать свою, так сказать, ну, как бы уменьшать свою карму и увеличить свою, да, так сказать, качественные стороны. Свои качественные стороны. Mm-hmm. Вот в этом плане реинкарнации, то есть разговор идет об одном виде тела. А есть еще эволюция души, которая эволюционирует, так сказать, в разных телах, да, начиная от простого к сложному, да, чтобы, так сказать, набрать сперва небеса или там какие-то определенные наработки в одном теле, в более низком. И потихонечку это происходит приблизительно где-то 5 миллиардов лет. Я вот, да, точка зрения Бога другая. Господь Бог создал человека уникальным существом, как союз души и тела, именно этой души и именно этого тела. Человек возникает впервые в мировой истории, вот каждый из нас возник в момент нашего зачатия. До этого человека не было. Мы творимся рукой... Душа творится в момент зачатия. Творится всемогущим Богом в момент зачатия. так и нет никаких проблем на самом деле. Так действительно, все действительно очень просто. Никаких проблем, к счастью, нет. Душа возникает в момент зачатия, а в конкретном теле, с которым она связана навечно. Потому что вот это тело, которое у нас сейчас мы носим, которое умрет, оно будет восстановлено из могилы Господом Богом. В этом главная надежда христиан. Никакой эволюции церковь не знает ни в смысле мира, в никаком мире эволюции не происходит. Мир был создан миром Богом за 6 обычных дней, могуществом его таким, как он есть на самом деле. Бог не нуждается в никаких усовершенствованиях. И более того, все эти изживания кармы на самом деле ничего не изживают. Действительно, вот еще как-то хорошо Ириней Леонский сказал очень интересную вещь. Он говорит так, вот вы говорите, сторонники реинкарнации, да, что можно улучшить жизнь при помощи переселения. Говорит, интересно, говорит, смотрите, вы говорите, что душа посылается в тело, как некие оковы. Но если преступника сажают в кандалы, наверное, для того, чтобы он больше не делал преступления, так? Ну, маньяк делает преступление, так? Чтобы он не делал преступления, на него кандалы надевает. А вас тело не мешает делать преступление, наоборот, помогает ему, так? Вот вы видели, например, бесплотных блудников. Сложно, да? Ведь человек без плоти не может блудить, например, да? Можете быть бесплотный наркоман, без тела. Во что он уколется, понимаете, да? Как он будет колоться? Нет, нечем. Получается, что тело не мешает делать грех, так? А наоборот, часто помогает, служит душе, которая желает сделать грех. Что это за наказание такое? Нет, говорит, здесь на самом деле перед нами что? Перед нами то, что человек реально телом не может быть исправлен. Наоборот, тело, оно помогает душе делать добро или помогает душе делать зло. Но мы убеждены, что человек сам никогда спастись своими силами не может. И никакие круги перевоплощения ему в этом не помогут. Посмотрите на индуизм или на буддизм. Да? В этих концепциях есть реинкарнация в той или иной мере. Так? В индуизме в чистом виде, в буддизме в несколько нечисто, потому что там личность отрицается. Но при этом, смотрите, разве для вот буддиста реинкарнация это радость? Вот скажите, отец Даниил, вы буддизм знаете, да? Вот для буддиста радость, что он переселится в другое тело. Но что лучше для души, вот для, по буддизму? Остаться чистой душой, да, уйти или реинкарнировать? Ну, конечно, душой остаться, да? Да, остаться как нирвана. Да, да, вот. Вот именно. В индуизме, кстати, очень похоже. Там человек уходит в мокшу, то есть некое божественное состояние. Вот. То есть человек стремится выйти из круга реинкарнации, потому что и буддисты, и индуисты прекрасно понимают, что реинкарнация не освобождает от зла. Это постоянная цепь, действительно, цепь перевоплощения, так правильно говорится, да? А получается, что кресо сансара, так и называется, да? Человек постоянно находится в круге своих злых дел, которые он и добрых дел, с которых не может вырваться. И на самом деле, индуист настоящий, он будет мечтать вырваться из этого колеса. Как и буддист будет стараться вырваться из этого колеса. А христиане отвечают на это желание буддистов и индуистов. Христиане отвечают, нет реинкарнации, ты живешь один раз, да? Вот в этом, вот, будешь вечно жить в этом же теле, да? Не только душа бессмертна, но и тело навсегда будет с тобой соединено. Именно вот это, которое служило душе сейчас, или к добру, или к злу. И вот ты будешь вечно жить, как ты сейчас здесь выбрал, так и будешь в вечности. А к вопросу, когда люди говорят, а как же исправить жизнь? А очень просто. Человек сам не может исправить. Но есть кто-то, кто может. Кто это? Бог всемогущий, да? Все про христианство построено на прямом вмешательстве Бога. Вот посмотрите, любой батюшка что скажет? Он скажет, надо исповедоваться и причащаться. А что это такое? Значит, надо, чтобы Бог сам вмешался в твою жизнь. Сам порвал вот эту цепь зла, которая у тебя есть. Сейчас. Вот, и только таким образом можно это вырваться из этого колеса. Вот, поэтому все эти разговоры о том, что можно эволюционировать, это ложь. А даже в мире неодушевленном никакой эволюции невозможна. Процесс регресса мы видим. Мы видим, как там происходит упрощение сложного. Мы видим, как происходит дегенерация более высокоорганизованная. Так? Но мы не видим самопроизвольного усложнения. Даже у вас в квартире, так? Вы представьте себе, лето, вы уехали на дачу, так? И, как вы думаете, у вас будет самопроизвольно порядок в квартире увеличиваться? Нет. Вам-то понятно, да, будет, хаос будет увеличиваться, а вот порядок нет, так? Да, цветы посохнут, да, это все. Пыль все покроется и так далее. Хорошо, а если вы добавите туда энергии? Например, попросите соседа каждую неделю забрасывать по гранате. Вот, а? Увеличится порядок? Нет, порядок еще уменьшится, так? То есть, потому что эволюции нет в реальности. Это вещь ненаблюдаемая. Это чистая иллюзия людей, которые желают спасти себя сами и уговаривать себя. Ну, не сейчас не получилось, потом получится. Действительно, Библия прямо опровергает реинкарнацию. Апостол Павел говорит, человеком надлежит однажды умереть, а потом суд. Об этом сказано в 9 главе послания к евреям апостола Павла. И на самом деле об этом же говорит многократно все Священное Писание, начиная с книги Бытия, оканчивая Апокалипсисом. Мы живем однажды в этом теле, навсегда созданы Богом. И действительно, наше тело – это наш союзник. Это то, что нам помогает делать добро. Да, помогает делать зло, но и помогает делать добро. И поэтому в вечность мы войдем целиком. Есть такие слова у Господа, помните? У вас и все волосы на голове сочтены, помните? И вот вопрос, как они сочтены, зачем? Тертуллиан отвечает, для того, чтобы вам точно выдать в день воскресения. По счету. Да? Чтобы мы воскресли именно в этом теле и в нем вечно жили. И в этом главная надежда христиан и главный ответ на ту скорбь человечества, которая породила ужас реинкарнации. Реинкарнация не всегда была известна человечеству. Эта идея изобретена была позже, чем был написан закон Моисеев. Она была написана, эта идея появляется впервые на грани первого тысячелетия до Рождества Христова. В Ригведе она еще ее нет, она появляется во втором пласте индуистских писаний, да, в Упанишадах она впервые появляется четко совершенно. То есть это теория, которая не изначально для человека. И человек, наоборот, раньше, чем древнее в историю человечества мы углубляемся, тем больше мы видим надежды именно на то, что именно это тело воскреснет. Вот я сейчас был в Харане и в Уре Халдейском, и был в музее, археологический музей там. И там, пока интересный такой момент, там лежит в захоронении где-то времен Авраама, даже немножко раньше, 2500 лет до Рождества Христова. И там лежит захоронение человека. Человек лежит в эмбриональной позе. Он лежит, как вот эмбриончик, лежит с руками под головой, свернутый, да, ноги к животу прижаты. О чем это говорит? То, что люди верили, что человек заснул, да, чтобы родиться в новую жизнь. Да? Это мысль о чем? Говорящая о том, что люди рассчитывали, что тело выйдет из могилы. Поэтому, собственно, и могила-то существует. Зачем? Вот если бы тело было бы не нужно, надо бы просто действительно сжигать всех и все. Вот, собственно говоря, как вот в Индии происходит. Там сжигают тело, и все. Кремация откуда возникает? Где нет веры в воскресение мертвых, там сжигают. Например, посмотрите на наших безбожников советских. Они в воскресение мертвых не верят и сжигают тела, так? Именно потому, что не верят в воскресение мертвых. Почему мы на могилы ходим? Именно по той причине, что мы знаем, что могилы не навсегда. Поэтому даже в русском языке есть такое замечательное слово «кладбище». Знаете, от кого слово происходит? От слова «клад». А клад, наверное, для того, чтобы найти, так ведь? Клад же не навсегда. Ну, понятно, что Господь воскресит из сожженных. Он воскресит всех людей, да? Но вопрос в том, что думают те, кто хоронит через сожжение. Они думают, на самом деле, о том, что тело – это оболочка, которая сброшена будет навсегда. А Библия говорит по-другому. И все более-то, все ожидания человечества говорят по-другому. Почему мумии были у египтян? Они надеялись на телесное воскресение, понимаете? Это та же самая идея. Это надежда, что когда-то тело бы вернется к жизни, понимаете? Это надежда не на какое-то просто временное, да, там поля блаженств. Это надежда именно на то, что даже тело будет сопричастно будущему. Эта надежда была у человечества. Библия даже отвечает, почему так говорит, да? Почему у человечества была такая надежда? Дело в том, что праведному Ною Бог сказал очень интересную вещь после потопа. Он сказал, кто прольет кровь человека, того кровь будет пролита рукой человека, ибо человек создан по образу Божию, и я взыщу вашу кровь от руки всех животных. Что это значит? То есть все животные, которые сожрали человека, они отдадут его тело. Когда это будет? Во время воскресения. Понимаете, да? То есть со времен праведного Ноя про воскресение люди знали. А вот сделалось оно реально благодаря воскресению Иисуса Христа из мертвых. Это действительно новость, и вы правы, что это действительно новость, которая удивительна для человека. Но это единственный ответ. Я на самом деле считаю, что вот когда мы разговариваем с людьми восточных религий, вот одна из первейших новостей для них – это вера, то, что тело с человеком будет навсегда. Согласитесь с Данилом, что, наверное, в Таиланде будет новостью. Ну, да. Для буддистов, так ведь? У меня сейчас такой вопрос такой. Только у веры в Христа и нет, жить только один раз. Угу. А у других веры как они будут? Тоже информация? Нет, они будут жить тоже один раз. Они, Господь сказал, всем нам, вот сейчас мы даже об этом читали, сейчас всем нам надлежит явиться перед суд Христов. Да, да, и после этого пришествия, второе пришествие, они тоже попадут в суд у этого Христа. У да, Христа. Конечно, да. И как же они не верят в Христа, как суд будет принадлежать? А Господь будет судить их за то, что они выступали против своей собственной совести. А если они как бы живут там как добрые, так, если бы они делали всегда добрые дела, они бы нашли Бога. Потому что первое, главное дело – знать Творца Вселенной. Если бы они нашли Бога, а это возможно для любого человека, так, они бы воззвали к Нему, и Бога прислал бы к ним тем, кто расскажет им о Боге. Вот вас же Бог нашел. Да. Для Бога есть изоляция? Нет, понятно. А Бог приводит? Приводит к церкви. Да. А вот если нет доступа в церковь, если Бог может сделать, Бог может сделать доступ? Бог всемогущий? Всемогущий. Может он сделать? Вот так делает. Вот вам ответ. Да. Нет, Господь действительно находит везде, Он ищет везде себе тех, кто хочет Ему поклоняться. Вот помните, об этом сам Господь сказал. Отец Небесный ищет тех, кто будет поклоняться Ему в духе истины. Он ищет где их? Во всем земном шаре. Господь, Отец Небесный, Он ищет, чтобы люди служили и поклонялись Ему. Он отыскивает их везде и приводит их к себе. Понимаете? Насчет реинкарнации. Значит, насчет реинкарнации то, что человек не повторяет тело одно и то же, один вид тела, допустим, людской. Это здесь, да, действительно, мы живем только один раз в людском теле. И вот мы это самое, так сказать, потом уже идет суд Божий. И мы, на котором мы с этим же телом, вот с этим же телом и приходим, мы будем с ним вечно, понятно? Насчет этого тела это спорный вопрос. Не спорный, это бесспорный вопрос, потому что Христос так сказал. А теперь насчет эволюции. Ведь мы, допустим, знаем прекрасно Старый Завет, особенно разговор идет о бытие. Да. Там же четко дана хронология возникновения живых существ. Да, первый день, второй день, третий, четвертый, пятый, шестой. Там идет. Да, так оно идет. Да. Но там идет, сперва появились растения, потом появились животные, потом появился человек. То есть у него душа развивалась от растения, животного. Нет, нет, нет. Потом от... Нет, нет, слушайте, отвечаю, нет. Смысл нашей жизни... Из чего человек, вы не помните? Нет, послушайте. Если вспомните книгу Бытия, из чего был создан человек? Он был из растений создан? Нет. Из животного? Нет. Он был взят из праха земного. Так извините, пожалуйста. Господь не брал обезьяну, чтобы в нее, или там дельфина, чтобы в нее дунуть душу. Нет, Господь взял обычную пыль, создал в ней тело могущественное, вдунул своим дуновением душу, которая происходит не от человека, не от животного, не от растения и не от земли, а от его дыхания, поэтому она и неуничтожима. Так, хорошо. Так растения тоже из праха сделаны? То есть, да. Из атомно-молекулярных да, систем? Да. Также сделаны и животные, так что? Да. И человек да. Людской. Женщина тоже рожает, она из праха, это человек. То нет, в общем-то, нет, женщина рождает не из праха. Она рождает из союза семени и яйцеклетки, прах, простите. Прах может быть совершенно разный. Нет, прах это прах. Она питается она определенными, так сказать, теми продуктами питания, которые идут из земли. И только видоизмененность идет, больше ничего. Все правильно, да. Вот. А и отсюда получается плод. Из этих веществ так, получается плод. Так. Фактически женщина рожает из праха. Нет. То есть только через какие-то плод там... Послушайте, вот я вам сейчас дам просто пыли. на улице наберу и дам покушать. Вы же не сможете ее переварить. Нет, минуточку. Нет, если вам возьму в чистом виде, дам пыль. Мы не можем усвоить, да. Нет, виде. Вот и все. Для того, чтобы... Это идет, допустим, мы можем съесть яблоко... Садам и Ева, прослушайте, Садам и Ева идет этот процесс, который Господь создал. Представьте сейчас. Вот, я отвечу сейчас коротко, да. Господь точно описал, как мы созданы, понимаете? Господь не дал нам никакой возможности, да никакой не нужды, для того, чтобы отыскивать что-то, как нам, а можем ли мы так считать, а можем мы так. Бог нам описал, как конкретно создан человек. Чтобы мы не думали, что мы там от обезьяны произошли, или там от гориллы, или там от какого-нибудь слона какого-нибудь, да. Мы с вами созданы руками Божьими из тела, из праха, а душа вдунута Богом. И вот, и поэтому здесь у нас вопроса нет. А человек не эволюционирует ни в каком смысле. Господь и Сын создает мир в определенном порядке, который называется 6 дней. Собственно, церковь всегда считала, что это дни и есть дни обычные. Ну, сейчас... Вот, вот, и сейчас у нас наступает... сейчас наступает 6-й день. Четверг вечер. Сегодня будет суббота, еще не наступила. Потом будет первый день, второй день, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, и так по кругу. Бесконечный круг идет, начиная с эти первых 6 дней, уже 7 дневка и продолжается. 7 дней творения так продолжается до сих пор. То есть они уже не творческие, да, в дни управления Богом, да, но они созданы, как Господь создал этот ритм времени, так он и продолжает крутиться, да, этот ритм времени. Вот, а что касается, простите, сопоставления с теориями научными, хотя не научная, просто мифология. Ну, простите, сначала создано растение в третий день, а в четвертый день создано солнце. О какой науке здесь можно говорить? Понимаете, солнце создано после растений. Как говорил Иоанн Златоуст, любая былинка старше солнца. Если мы разговор идем о полевой траве, о полевой кустарнике... Ой, можно сейчас без дискуссии, ладно? Вот, давайте сейчас. Подискутировать, пожалуйста, после, мы сколько угодно. Я просто вам на ответ... Я на ответ очень четко отвечаю, все-таки, но дискутируйте. Итак, и дальше говорит апостол. Поэтому... Нам дан, кажется, задаток Духа в знак того, что мы будем вечно жить. Тот Дух Святой, который пребывает в нас, который мы получили в таинствах, который реально в нас действует, который прощает нам грехи и дает нам жить здесь по-божье, которое мы все чувствуем, христиане, он является задатком чего? Того, что мы во плоти воскреснем. Вот кстати, как говорят, где гарантия? Вы сказали, да, там есть мнение такое. У нас нет мнений. Мы вообще, христиане, как-то обходимся вообще без мнений. Мы предпочитаем точно знать. У нас такое есть убеждение странное, что христианину лучше точно знать, чем что-то придумывать, мнение какое-то иметь. Вот. И чтобы точно знать, у нас есть внутренний удостоверитель. Вы были на исповеди когда-нибудь? Вы бывали? Прощение грехов чувствовали? Ощутимо. Бывало такое? Облегчение бывает после исповеди? Ну, есть кто-то после исповеди, не испытывающий никогда облегчения? Есть такие? Вот. Как вы думаете, кто это делает? Человек? Дух Святой, так? А Дух Святой о чем говорит? То, что мы воскреснем во плоти. Понятно? То прощение, которое дается нам в Таинстве Исповеди, является гарантией того, что мы во плоти воскреснем. Потому что Дух Святой дан нам как задаток. Понятно? То есть то, что мы имеем в Таинствах, это задаток будущей жизни. В прямом смысле этого слова. Поэтому и называется причастие пищей будущего века. Или силами будущего века. Понятно, да? И вот дальше апостол поэтому и говорит, зная об этом, имея мужество, и так имея мужество всегда и знать, что вселяющиеся в теле, выселяемся от Господа. Так, мы всегда имеем мужество, здесь находясь. Мы здесь, когда живем, мы мужественно живем, потому что мы знаем, что наша Родина не здесь. Вот очень интересная мысль. Дело в том, что если человек считает, что у него родина на земле, он мужественен не будет никогда. Понимаете, да, почему? Если ты все, что ты хочешь получить, будет только здесь, на земле, так? То, конечно же, ты заранее, если ты не дурак, ты поймешь, что это невозможно. Понятно, да, почему? Если ты весь мир приобретешь, ты все равно умрешь, так? А на тот свет ничего, как известно, не отправишь. Грубо багажник не приделает. Знаете, как говорят на Руси. Вот. Поэтому, раз ты строишь все здесь, то ты заведомо строишь то, что тебя обязательно разочарует. Как-то помню, один из следственных психологов хорошо сказал. Вот женщина была разочарована в мужа, что он такой нехороший, бросил ее. Она забыла о том, что он бы мог ее разочаровать еще более сильным образом. Он мог умереть. Понимаете, да? Вот, то есть на самом-то деле, то есть человек, который привязан к земле, он всегда будет трус. Ну, это и понятно, это логично, на самом деле. Он всего боится, да? Боится все потерять и знает, что все равно все потеряет, понимаете? А если человек знает, что у него родина не здесь, а в небе, в нетленном царстве, где он будет жить вечно с вечным отцом, а вот тогда он будет мужественным, понимаете, да? Он не может проиграть здесь иначе, чем если он взбунтуется против Бога. Понятно, да, почему? Если ты в небо идешь, если ты, Бог тебя хранит, кто может восстать против Бога? Никто. Кто может тебя отлучить от любви Божией? Апостол Павел, помните, об этом говорит? Скорбь или теснота, гонение или голод, или нагота, или беда, или меч, это не может тебя отлучить от любви Божией, которая во Христе Иисусе. Невозможно все это, понимаете? Поэтому бояться нам нечего, потому что если мы только с Богом. Поэтому говорится, мы имеем мужество всегда. То есть мы всегда имеем мужество. Мы знаем, даже если смертная угроза, мы ничего не боимся. Потому что даже если мы умрем, нас дальше встретит. Нас встретит сам Христос и поведет небесными дорогами. Понимаете? Это очень важно помнить, да, что Господь, Он нас, с нами всегда. Он сопровождает нас на все дни жизни нашей. И по смерти тоже Он будет так же. Помните, мы говорили с вами об удивительных, красивых словах Бога через пророка Исаию сказанных. Что когда я был молодым, вы были молодыми, я хранил вас. Когда вы станете старыми, престаревшими, я останусь таким же. Вот. Бог остается таким же, когда мы станем стариками, когда у нас голова покроется сединой, да? Даже когда наша голова превратится в череп, Бог останется таким же. И более того, мы с Богом останемся такими же. Понимаете, да? И более того, вы знаете, что седина не навсегда. Да? Не надо ее закрашивать. Господь даст вам нормальные волосы в день воскресенья. Понимаете, да? Вот. Это действительно радостная весть, которая дана нам знать. Поэтому мы дерзаем и знаем, что странствуя или поселяясь в теле, мы выселяемся от Господа. Что это значит? Это значит, что мы здесь странствуем, как мы в гостинице находимся. И мы, странствуя в теле, мы выселяемся от Господа. То есть, все очень просто. Дело в том, что если человек живет здесь в теле, он Бога непосредственно постоянно не видит. Вы, наверное, не все вы здесь постоянно Бога видите, так? Вот. И это действительно естественно, к сожалению, для падшего человека. Даже великие святые, которые видели Бога часто, они, может быть, даже каждый день, они не видели Его постоянно. Сон мешает, понимаете, мешает... Суета мешает, много различных там, многозаботливость мешает. Да? И человек не может, человеческое тело в слабом состоянии не может выдержать постоянно боговидение. И мы знаем, мы не знаем ни одного святого, который бы, вернее, одного святого знаем, который постоянно видел Бога. Да, это святой святых, Христос Спаситель, который всегда видел Отца. Да, потому что это Бог во плоти, живущий, который всегда видит Отца. Вот. Другие же святые видели только отчасти Бога. Вот. И на самом деле получается, что мы, пребывание наше в теле удаляет нас от Бога. Как отчасти? Ну как, вот сейчас вы во всей полноте Бога видите? Нет. Нет. Вот это и есть отчасти. Зато мы чувствуем Бога. Чувствуем, да. Вот это и потому и отчасти. Если бы мы совсем ничего не чувствовали, мы бы не могли бы сказать, что мы видим отчасти, так? Мы были бы слепыми котятами. Как там, безбоженки, неверующие, они не знают и не видят Бога вообще. Поэтому и говорит Библия, что они во тьме ходят. Понимаете, да? Потому что, как говорит Макарий Великий, для души жизнь – это видеть Бога. И свет – это свет Божий. Поэтому и называется Макарием Великим Дух Святой. Знаете как? Дух Святой, он говорит, это душа нашей души. То, что оживляет нашу душу. Вот. Но вот это действие Бога, оно таинственно. Как Бог действует в нас? Иногда бывает явно. Иногда мы слышим Его голос. Иногда мы видим Его непосредственно лицом к лицу. Но это бывает редко, да? Чаще мы видим Его действие, Его могущественную руку в этой жизни, так? Это мы видим. Мы видим, как Бог управляет нами, да? А иногда кажется, что Бог нас забыл. Бывает такое? Да. Да? Бывает, что мы так засуетились, что забыли совсем о Создателе. То есть мы здесь гасим, вот, но в любой ситуации Бог нас не забывает. Бог с нами. Поэтому и говорит апостол, мы знаем, что на странстве поселяясь в этом теле, мы выселяемся от Господа. То есть мы, наше пребывание в теле, оно нам мешает. Не потому, что тело плохое, а состояние тела сейчас плохое. Разницу ощущаете, да? Одно дело само тело, созданное Богом. Другое дело смертность и тленность нашего тела, которые не дают нам постоянно видеть бессмертную жизнь Бога. Ну это понятно, да? Бессмертная жизнь не способна, то есть смертное тело не способно во всей полноте увидеть бессмертную жизнь Создателя. И вот поэтому и сказано, что поселяясь в теле, мы выселяемся от Господа. И тело, как бы это умение, тело стало стеной между нами и Господом. Поэтому мы странствуем, как на чужбине. Отечество наше, дом наш там, где Господь, и с Господом. И таким образом мы, естественно, здесь отделяемся от родного крова. Здесь вопрос такой, а почему Бог это хочет, чтобы было с нами? А на самом деле здесь очень интересный ответ. Бог наш, можно сказать так, Бог приключений. Бог не похожий на такого, знаете, администратор, который говорит, сделай так, вот так, так, вот инструкцию сделал, выполнил, все, пошел вперед. Бог наш, Бог живой, который общается с живыми личностями. Ведет слепых неведомыми дорогами, да? Он учит своих детей жить с собою совершенно особым, неподражаемым образом. Одно из первых дел, которое делает Бог с христианами, знаете какое? Он разрушает их покой. Он не дает им быть спокойным. Не дает им быть самодовольными. Он не дает им планировать жизнь. Сами знаете, да? Что чем, когда человек входит в христианскую церковь, жизнь его становится беспокойной, непрогнозируемой, так? И которую нельзя никаким образом загнать в какие-то формальные рамки. Бывает, разве не так произошло? Именно так и произошло. Как только человек подходит к Господу, жизнь спокойно у него заканчивается. Так и говорят, жизнь закончилась, началось житие. А на самом деле, это вопрос, нравится это или не нравится, это, кстати говоря, вопрос вкуса. Есть много людей, которым действительно очень нравится вот именно такая яркая жизнь. Недаром у нас самые любимые вещи, которые нас любят читать, это у нас детективы и приключенческие романы, так? Почему? Потому что людям чувствуется, что им нужно что-то интересное в жизни, так? Бог делает жизнь более интересной, чем любой роман, понимаете, да? Он обучает людей высокому искусству богообщения и доверия Создателя. Поэтому Бог постоянно меняет нашу жизнь. Для того, чтобы мы ни к чему земному не прилеплялись. Ну, духовный принцип, причина понятна, да? Если человек обустроится хорошо в гостинице, может, ему не захочется дальше ехать, понимаете, да? Я не хочу в гостинице тепло, да? Электричество, обслуживание, там, да, ванна, там, да, шампанское с утра, там, да, и так далее. А тут надо выбираться под дождь, под осенний, так, ехать куда-то, садиться на поезд, чемоданы таскать, не хочется, так? Поэтому Господь делает как? Ну что ж, в гостинице электричество врубается. Выключается электричество там, да? Или там что-то еще, какие-то проблемы. И человек сразу говорит, точно, надо пора собираться, понимаете? Вот, Господь действительно делает, чтобы мы отлипали от земли, чтобы мы с вами полагались на волю Божию. И Господь наш старается делать как? Он ведет нас, как я уже много раз говорил, очень удивительным путем. Он никогда человека не выводит из страшной ситуации. Он, более того, часто бывает, что человек идет с Богом по самой сердцевине там, какой-то урагана. Да? Но самое удивительное, что христианин остается при этом нетронутым. Разве ощущаете, да? Одно дело просто отойти от беды, так? А другое дело пройти сквозь беду нетронутым. Где я больше проявляю силы Божия? Конечно, во втором способе. И вот Господь именно так поступает с христианами, да? Он приучает их доверяться себе полностью и не доверяться никаким своим представлениям, понимаете? Действительно, есть хорошая поговорка русская. Хочешь рассмешить Господа Бога, расскажи ему свои планы. Это чистая абсолютная правда, на самом деле, проверенная опытом тысячи, десятков тысяч людей. Действительно, Бог ведет нас тайными дорогами и сделает так, чтобы человек не мог спрогнозировать свое будущее. Чтобы полагаться полностью ни на себя, ни на связи, ни на имущество, да, а только и исключительно на Господа Бога. Что, собственно, на самом деле есть наиболее мудрое дело. Итак, дальше апостол говорит, ибо мы ходим верой, а не видением. То есть мы здесь ходим в этом жизни верой, а не наблюдаем реальность, невидимой реальности. В будущей жизни мы будем видеть Бога лицом к лицу. Сейчас Бог как бы за нами. Он ведет нас, ставит, дорогу прокладывает, да, подсвечивает нам в темных местах, так, подкармливает нас. Но он как бы перед нами не идет, мы его не видим. Мы ходим доверием, а не видением. Это действительно удивительный добродетель, который является главнейшим здесь на земле. Потому что главное ведь не вера в Бога, а вера Богу. Догадываетесь, да, в чем разница? Догадываетесь? Вера в Бога, признавание Его существования, это прекрасно знают и демоны, они тоже в Бога верят. Более того, скажу, что глупость быть атеистом принадлежит только людям. Нет ни одного демона атеиста, нет ни одного демона буддиста, нет ни одного демона индуиста, нет ни одного демона даже протестанта. Все демоны без исключения чисто православные. Почему? Понимаете, да? Они прекрасно знают Бога, Его страшно ненавидят. Вот. Но у них нет обольщения, что Бога там нет, или Христос не Бог, и так далее. Все это они прекрасно твердо знают. Это только люди под воздействием злых духов могут в такое самобольщение впадать. Вот. Это действительно такая особенность. Но мы ходим сейчас в веру и не видим. Ходим в каком смысле? Мы двигаемся. Нас что делает Господь? Он нас ведет таинственным образом. Мы полагаемся на Него, что Бог нас раньше хранил, сейчас хранит. И в будущем Он тоже будет нас хранить. Есть удивительная красивая история про Авва Виссариона. Однажды Авва Виссарион шел с своим учеником, Авва Даниила, по берегу Красного моря. У них кончилась вода. Помните, да, эта история, да? Кончилась у них вода. И Авва Даниил говорит: я умираю, жара, 50 градусов. Что же делать? Мы сейчас умрем, он стал кричать: ой. А Авва Виссарион говорит: ну что, успокойся. Перекрестил море, говорит: пей. Он стал пить воду, вода стала пресной. Представляете, от крестного знамени. Вот. Авва Даниил напился, берет, снимает кувшин, чтобы налить воды. А Авва Виссарион спрашивает: а что ты хочешь делать? Ну как, говорит, воды налить, что дальше пить не хотелось. А он отвечает: Бог здесь, Бог. И дальше тоже Бог будет. Понимаете, да? Вот это удивительный подход, да? Бог здесь мне поможет, и завтра он тоже поможет. Понимаете, да? Вот это удивительный подход, который дает нам возможность быть уверенным в завтрашнем дне. Вот многие говорят: как быть уверенными? А очень просто. Бог вечный. Вот источник уверенности. Так ведь? Бог никогда не подводит. Сегодня не подвел? Нет, завтра тоже не подведет. Понимаете? Привести можем только себя сами. Бог нас никогда не подводит. Понимаете? И вот это как раз-то действительно основание нашего мужества и нашей уверенности. То, что Бог не подводит нас никогда, ни в каких случаях. Поэтому мы ходим верой, а не видением. Сейчас мы... Христос Затворник говорит так. Сроднились со Христом в крещении. Чувствуем, что тело отгораживает нас от Бога. Но мы должны пребывать в теле до времени, определенного Господа, чтобы окрепнуть в этой новой жизни. Вырасти для другой. И перед Господом показать свою верность. Когда Он, бывает от нас некоторым сокровенностью. Теперь верою мы Его ведаем. Верою к Нему приближаемся и руководимся пребывать в духовном таинственном общении с Ним. Выдержав себя как должен в этот период испытания и воспитания под охраной веры, мы вступим в другой период, в котором будем пребывать с Господом лицом к лицу. Понятно? Это как в сказках, помните, да? Чтобы завоевать принцессу, надо трое железных сапог истоптать, 5 посохов железных изломать, так? Волшебные яблоки из далекого сада принести, а вот потом принцесса будет. Так вот и у нас, которые хотят небесного царства, да, стать царями в небесах, нам нужно ради Господа потерпеть, сразиться, на Бога положиться, так, вытерпеть пост, голод, жажду, подвиги, сразиться и победить. Потому что у нас в церкви главная победа, а не участие. Понятно? Мы не олимпийцы. Вот поэтому у нас, если ты не победил, то проиграл навечно. Зато ты, если выиграл, то выиграл царство. И вот тогда-то наступит новый период, когда мы будем уже ходить зрением, а не видением. Действительно, мы имеем мужество, говорит апостол. Феофан говорит интересно так. Мы мужественно благоволим, говорит, потому что такого рода благоволение, охотное и радостное желание требует мужественного духа. Жизнь в теле при сильном сознании неудобств имеет в себе приманки, которые к себе привлекают. Есть такое дело? Да? Хотя мы понимаем, что в теле неприятно, зубы болят, глаза мешают, да, там особенно очкастые, мы с вами очкарики знаем, да, вот, ноги ломаются периодически там, да, люди подводят, так, дефолты случаются, да, и даже кризисы бывают, даже войны попадаются, так, вот, проблем очень много, и все равно приманок много, вот, но истинные христиане, они настолько приклеиваются к небесам, что для них все эти приманки это ничто, они дерзают войти к боссу, к Господу. Посмотрите на мучеников, да, которые ради Господа бежали, забывая обо всем. Поэтому и говорит апостол, имеем мужество же и считаем за благо, лучше выселиться из тела и вселиться к Господу. Потому что, любим честь, если поселяемся, если выселяемся, благоугодно быть ему. То есть мы желаем, да, мы желаем выселиться отсюда. Прийти на небо Господу. Настоящий христианин – это тот, в ком зажглось небесное тяготение. Это тот человек, кого тянет в небо, кому мало, тесно здесь на земле, которому говорит, а мне мало здесь, мне больше хочется. Я хочу больше награды, да? Мне здесь тесно, я развернуться здесь не могу, просторчик не мой. Мне надо у Господа быть. Это настоящий христианский подход. Поэтому человек, на самом деле, вот таким настоящим живущий, для него мысль о смерти – это какая мысль? Радостные мысли, понимаете? Как говорил Антоний Великий, когда он умирал, он смеялся. Потому что он видел, и он говорил, что вид у него был, как у того человека, который возвращается из изгнания на родину. Вот это подход, который на самом деле дает возможность нам не печалиться, а радоваться, когда мы умираем. Это единственная возможность быть спокойным и радостным в день смерти. Другой возможности нет, знаете. Вот интересно, как наши предки умирали. Вот известная история, как умер... Даже в литературе описано, как один старичок умирал в Владимирской области. Он, там у него играли, внука позвал, вот, он сходил, причастился, потом пришел, позвал внука, говорит, оделся в чистую одежду, вот, зажег свечку, молится, говорит, внучок, пойди, говорит, сюда. Говорит, ну, идет, говорит, вот, говорит, ты, говорит, вон там монеты, возьми, на глазки мне положи сейчас, говорит, а потом иди гуляй. Вот. А перекрестился с улыбкой и закрыл глаза. Тут внучок маленький положил ему монеты на глаза и побежал. А он приходит, а он уже к Господу отошел. Счастливый, радостный. Я вот сам своими глазами видел такие случаи. Буквально 3 недели назад, я причал, нет, 4 недели назад, я причал одного человека, певца известного. Вот, он болел раком 4-й степени. И он... Когда прихожу, он лежит, уже не может встать. Вот, совсем уже такой иссохший. Я говорю, хочешь причастить, Павел? Он говорит, да, хочу. Вдруг чувствуешь, вдруг он вижу, что он какая-то у него вдруг сила появится, он сосел, потом встал, перекрестился, вот, причастился, и счастливый совершенно лег, стал лежать. Мне сообщили, что 12 июля, он это, вернее, 11 июля вечером он отошел ко Господу. Память кого? Не напомните мне. Петра и Павла. Павел в свои именины отошел к своему, да, святому апостолу. Вот, и говорят, он умер счастливым, совершенно с радостью. Вот пример такой, ну вот на нас глазах, понимаете, это же и сейчас бывает, то же самое. Я сам такими глазами это видел, прекрасной смерти. Бывает, отпеваешь человека, просто стоишь, как оно сердце ликует, потому что человек лежит с радостной улыбкой на устах, там, да, веселый, и действительно ушел на родину. Сбежал. А бывает, человек лежит мрачный, знаете, за землю цеплялся, да, вот, и руки скорчены, так, знаете, даже часто изображают там, да, покойников с такими скорченными руками. Ведь точно образ. За землю цепляется, да, да, пустите, не хочу, никуда не пойду. Понимаете? И вот как раз почему? Потому что к земле прилип, понимаете, не хочет оторваться, прилип, приклеился. А его отдирают с кожей там, знаете, да, вот. И это как раз так вопрос о том, как человек настроился, так он и живет. Если настроился сбежать с земли и уйти к Господу, а сейчас тяготу для Господа несешь, тогда все будет хорошо. А если не настроился по-другому, будет плохо. Здесь очень важно помнить, очень важную вещь, что вот мы, к сожалению, часто православных христианство сводим к поиску грехов. Да, мы должны очищаться от беззакония, мы должны очищаться от грехов, так? Но Господь нам сказал, что мы должны не просто не делать зло, мы добро должны делать, так ведь? Удались я от зла, помните, сотвори благо. Да. У нас про первое помните, про второе забыли. А потому у нас за отсутствием багажа добрых дел получаются такие проблемы. А мы, к сожалению, начинаем всю свою духовную жизнь сводить к поиску мельчайших грехов, забывая то, что нам должно все-таки спешить делать добро, спешить собирать сокровища для небес. Вот тогда нам будет легче, кстати, и на испыты ходить. Я помню, как меня спрашивает один человек: батюшка, что-то я вот никаких грехов на себя не вижу, не чувствую. Я говорю: здорово, отлично, молодец. Правильно. А ну-ка, давай-ка я вот возьми, выполни, я тебе благословлю, выполни всего лишь 3 главы из Евангелия. 5, 6 и 7 главы Евангелия от Матфея. Нагорной проповеди. В течение недели выполняй, потом расскажешь о полученном результате. Понятно, да? Вот Нагорную проповедь выполни. И на самом деле, вот тогда-то на самом деле вскрывается то, что внутри, и зло вымывается, наоборот, силы появляются в человеке, понимаете? Одно дело отрицательная мотивация – не делать. А другое дело Христова мотивация. Делать для небес. Разницу ощущаете? Христос требует от нас действия. Заметьте, что праведник живет по какому принципу? Праведник падает, как я говорил, да, что бывает чаще, чем грешник. Грешник бывает один раз в день падает, а праведник 7 раз. Но грешник упал и лежит. А праведник встал и пошел. Понятно? Вот в этом и разница. Праведник встал и пошел. Понимаете? У него цель идти. А грех это то, что мешает ему идти, понимаете? А у нас процесс падания и вставания превратился в самоцель. Такое впечатление, что у нас какое-то, не знаю, армейское отжимание. Там упал, отжался, встал, упал, отжался, встал. Как, знаете, на линейке в армии. Какая-то глупость какая-то вместо следования святым заповедям Господним. Да-да, отжимание в луже, да. Поэтому и говорит апостол, да, что наша задача, чтобы ходим ли мы здесь, странствуем ли мы в этой гостинице, или выходим ли мы из тела, быть всегда ему благоугодным. Наша задача всегда перед Богом угождать ему. Неважно, здесь или там. Видите, какая цель? Не просто нечего-то делать, а быть благоугодным Богу. Угождать благим образом Господу. То есть творить благие дела. Поэтому и говорит Златоуст. Но там ли, здесь ли мы ты находишься, говорит, наше дело только заботиться о том, чтобы жить сообразно с Божьей волей. Ибо это главная обязанность наша. Так что после этого ты уже без сомнения наследник Небесного Царства. Понятно? То есть, если ты с этим настроением живешь, можешь не волноваться. Ты точно будешь в небесах. То есть, ты поставил задачу всегда ему угождать. Даже если ты оступился, все равно поставил задачу. Встал и пошел дальше. Ты наследник. Понятно? Это и есть корень уверенности в спасении настоящей, которую дано православным христианам. Поскольку же при всем желании войти в Господу легко можно отклониться от преднамеренного пути, то апостол указывает и на то, что нужнее всего в этом пути. Что же такое? То, чтобы благоугождать Господу, ибо не просто отойти сюда хорошо, но отойти благоугодивши Богу. Через это последнее будет хорошо и первое. Не просто жить здесь тяжело, но тяжко жить, оскорбляя Бога. Итак, не думай, что для вечной жизни достаточно одного отойти от тела. Везде нужна добродетель. Посему, рассуждая о воскресении тел, он не дал успокоиться на одной известности его, сказав, еще облегшись ногими обрящимся. Так равно и говоря от исхождения с тела, чтобы ты не подумал, что этого достаточно тебе для спасения, соединил, что надо еще сделаться благоугодным Богу. Кстати, здесь очень интересная мысль. Заметьте, мы выходим к Господу, выходим из тела к Господу. Для апостола Павла, для него встреча с Богом начинается здесь на земле раз, продолжается и усиливается когда? Момент уже смерти. После еще когда душа даже не в теле. А по всей полноте наступает после воскресения плоти. Понимаете, да? То есть надежда на встречу с Богом, она есть, безусловно, у христиан. Часто приходится слышать такие слова. Спрашивает человека, что там будет с человеком после смерти? Ну, он говорит, ну как, душа к Богу пойдет. Это с чего это? Та душа, которая не хотела идти к Богу, а с чего она пойдет к Богу? Ну, логично, так ведь? Что, насильно, что ли, Бог загонит? Нет, Бог насильно не будет загонять. Если душа не хотела идти к Богу, она туда не пойдет. Потом привод будет в день суда. Знаете, есть такое понятие, принудительный привод. Когда человек не хочет на суд появляться, да? Судебных исполнителей отправляет, такие бугаи приходят, говорят, встал и пошел. Не нравится, на наручники оденем. Вот. А обычная душа, вот, у человека, который не желает жить с Богом здесь, она не будет желать жить с Богом и потом. Ну, понятно, да? А с чего у нее смерть такое желание породить, скажите, пожалуйста. Понимаете, да? Если человеку было некогда сейчас к Богу пойти, думаете, он после смерти будет когда пойти к Богу? Тоже некогда, понимаете? Только один раз он с Богом встретится в день суда. Однажды навсегда. И наоборот, кстати, говорит, это, кстати, очень хороший обратный вывод. Если человек хотел при жизни всегда идти к Богу, и всегда к этому стремился, то и после смерти он будет хотеть идти к Богу, так? И будет к этому стремиться. Как вы понимаете, никто ему не повредит в этом деле. Понимаете, да? Кто у нас прощает грехи? Кто прощает грехи? Это все. Все очень просто. Есть молитва, чтобы отмолить грехи, знаете, да? Знаете, такая молитва? Их две даже. Первая молитва такая. Крещается раб Божий такой-то во имя Отца и Сына и Святого Духа. Это первая молитва, которая отмаливает грехи. А вторая молитва такая. Господь и Бог наш Иисус Христос, благодать и щедротами своего человеколюбия. Да простите, что-то такое-то. Я с недостойной верии власти Его мне дан, прощаю и дышать от всех грехов твоих. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вот две молитвы, которые отмаливают грехи. Других молитв не нужно. Ты покаялся, очистился, иди дальше. Понятно? Все эти бесконечные отработки никому не нужны. От нас требуется не отрабатывать грехи, а торопиться творить добро. И поэтому и говорит дальше. Поэтому и любим честь, чтобы поселяясь или выселяясь, мы были благоугодны ему. Ведь всем нам надлежит явиться перед судищем Христа, чтобы получил каждый через то, что через тело, что он сделал, доброе или худое. То есть апостол здесь говорит, всем нам без исключения надлежит явиться перед судищем Христа. Как раз сейчас Даниил спрашивает, апостол Павел отвечает. Всем без исключения людям надлежит там стать. И знающим Бога, и не знающим, верующим, и неверующим, христианам, праведным и грешникам, всем надлежит перед судищем Христа явиться. То есть это слово «бима», греческое. Слово «бима» означает «судебный трон». То есть судебный трон Христа предстанут абсолютно все люди. Это то событие священной истории, которому мы будем все активными участниками. Хотим мы того или не хотим, верим в него или не верим, в суде Божьем участвовать будут все. И там лежит получить то, что человек сделал, доброе или худое. Вот интересно, что Библия не говорит, что всем будут судимы. Но Библия говорит, что все будут на суде. Это как можно сочетать? Помните, да? Есть такой парадокс, многие говорят, ну как же, вот смотрите, апостол Павел говорит, что всем на суд придется явиться, да? Предсудебный престол Бога, так? А вот Христос говорит, что верующим я на суд не приходит, а перешел от смерти в жизнь. Противоречий здесь? Награды придут. Противоречий нет, понимаете? Можно прийти в одно и то же место за разными целями. Одно дело давать ответ, а другое дело получить награду. А еще внутренняя разница есть? Согласитесь, так вот? Одно дело вас вызывает, там, к примеру, в Гранаиту палату говорят там, ну что ж, назначение на губернатор Скелетрон получай. А другое дело приходишь в Гранаиту палату и говорит, в Читу учиться, быть швеем-мотористкой лет 15. Разница ощутимая, да? Вот это вот тонкая разница. Одно дело ехать... наслаждение, а другое дело, да, ехать в одно и то же место, заметьте, да? Вот, но результат совершенно разный. Вот поэтому и мы и молимся, да? Я знаю, что благочестивые христиане, сколько я их помню, особенно глубокий поклон на этом прошении просители Пятини говорят, помните? Христианские кончины живота наши, без болезни и постыды мирны, и доброго ответа на страшном судище Христове просим. Как раз сказано, что значит на страшном судище? Не страшном суде, а вот перед страшным троном Христа, судебным троном мы просим. Как раз этого хорошего, да? Чтобы Господь сказал, кстати, Свет, приходите вы на страшный суд. Вот. И Господь говорит, ну что ж, добрый раб, в малом ты был верен, на дно один тебя поставили, войди в радость Господа твоего. Здорово? Вот, это хороший ответ, понимаете? Добрый, хороший ответ, заметьте, да? Вот. И Тауз здесь добавляет. Возбудив ревность коринфских христиан многоразличными благами, апостол не забыл побудить их и страхом угрожающих зол. Ибо блаженство наше состоит как в стяжании благ, так и в избежании зол. То есть, как, то есть и в стяжании Царства Небесного, и в избежании гиены. Действительно, вот христиане должны помнить, что наше блаженство, оно двойное, да? С одной стороны, мы не попали в ад, а с другой стороны, мы получили царство. Но это одно и то же, как вы понимаете, да? Такого нет, что ты не получил царство, а в ад не попал. Такого не бывает. Такого нету, да. И даже у католиков такого нет, потому что у католиков чистилище до суда все-таки. И дальше замечает интересно Саус. Но страх мучений сильнее действует на нас. Ибо быть наказанным, отчуждением от наследия вечных благ, иные, может быть, и согласились бы. Но терпеть мучения едва ли кто согласится. Логично, да? Да. Многие говорят, мне не надо ничего по награду, но главное, чтобы там не мучиться. Господь говорит, не выйдет. Не получишь награду, будешь мучиться. Понятно? Конечно, первое надлежало бы почитать более несносным. Вот заметьте, да, Златоуст считает. Нормальный подход христианина говорит какой? Жалко, мало награды получу. Это нормальный подход к христианину, понимаете? Но, к сожалению, многие, говорит апостол, вернее, Златоуст говорит, многие еще недоразвитые. Поэтому, ну, во многих, по причине слабости их и привязанности к земному, последнее представляется несносным. И так, поскольку не столько возбуждает многих обещаний благ, сколько угроза наказаний, то апостол и почел необходимым здесь заключить речь так. Всем надлежит нам и подобает быть явиться предсудящим Христовым. Так здесь замечено, что почему сказано в теле соделано? Чтобы показать, что и награда, и наказание коснутся одинаково как души, так и тела. Здесь апостол подчеркивает, что весь целиком человек получит награду. Недаром святой Иустин, философ, говорил так, что если вы слышите, что кто-то говорит, что он христианин, но заявляет, что немедленно после смерти такой восхищается на небо и получает полноту блаженства, такого христианина не считайте. Разницу ощущаете, да? Если человек считает, что только душа получит всю полноту блаженства, такой человек не христианин. Понимаете, да? Поэтому праведники сейчас не получили полноты награды, грешники не получили полноты наказания. Понятно? Ну, тоже понятно, да? Целиком грешил, целиком получил наказание. Целиком делал добро, целиком получишь награду. Понятно? Ведь целиком, не по кусочкам. Как специально апостол это подчеркивает, да? Именно поэтому мы знаем, что полноту обожения получил только Пречистая Богородица. Почему? Как вы считаете? Сейчас нам почему получил полноту блаженства? Она же воскресла в теле, так? А раз она в теле, то она в теле может получить уже награду, понимаете? А он еще пока не преображен. И Енох, и Илья, они еще не преображены пока. Может быть, тоже да. Итак, знаем, страх Господень, мы убеждаем людей, Бог уже мы явлен, надеюсь, что и в открытой вашей совести. Итак, апостол говорит, а здесь апостол говорит, что вот из этой вести об суде Божьем воскресении исходит очень важно. Апостол выходит из этого. Если бы люди не все станут на суд Божий, проповедовать всем не нужно. Так ведь? А вот если все станут, согласитесь, отец Даниил, можно ли проигнорировать хоть одного человека, зная, что он гарантированно на суде Божьем будет отвечать? Можно ли мимо него пройти? Нет, понимаете, да? То есть как раз апостол говорит, моя проповедь основана на чем? Что все воскреснут, и всем на суд Божий придется явиться, так? Давать ответ. Да, добре и зле. Отсюда вытекает и мое апостольство. Понимаете, да? Поэтому мы имеем страх Божий, говорит апостол. Мы пребываем в страхе Господнем. То есть мы боимся, чтобы кто-то по нашему нерадению не оказался не спасенным из тех, кому надлежит быть спасенным. Понятно, да? То есть, как говорит Феофан Затворник, как какой-то отсвет нес святой апостол от созерцания будущей жизни суда и воздаяния по делам, отрезвляющий страх. Нам, говорит, известен страх Господень, и мы проникнем им и увещаем людей, как имеющие дать отсчет Богу во всяком слове и деле. То есть и апостол, он имел страх Божий, да, и боялся, что кого-то своим нерадением не призвать. Это очень интересно, да, то есть кажется, ну что ж, апостол Павел, кто трудился, как апостол Павел? Но и он боялся, да, не призывать кого-то. Меня всегда удивляет в этом отношении наши православные замечательные, которые говорят, а что я там буду кому-то из родных говорить там, да? Да он так и так не послушает. А приходит спрашивать, а ты откуда знаешь, что не послушает? Ты ему говорил? Ты его позвал? Позвал, сказал, да, к тебе претензий нет. Ты засвидетельствовал Слово Божие, ты позвал, человек пришел или не пришел. Он выбрал, так? Но если ты не позвал, как ты перед Богом-то ответишь? Как ты ответишь перед тем, что ты не позвал, простите, там, да, а того, кто с тобой вместе на работе работает, да? Как ты ответишь, если твоего знакомого друга не позвал? Как один мне говорит, а я не могу разговаривать с вопросами религии, я с своим другом, а я друга потеряю. Любимый человек, ты его навсегда потеряешь. Когда он в ад пойдет? С такими темпами, так ли? Что за жестокость такая страшная? Я понимаю, враг бы был. Да и то жестокость чрезмерная. Согласись, да? Врага так по жестокости обрекать на вечное мучение. Все чрезмерно, даже для врага, так ведь? Врага временного. Да, для временного врага. А тут ты вроде говоришь друг, да, а ты его совершенно не хочешь, да, в Царство Божие. Страх Божий надо иметь, апостол говорит. Итак, мы убеждаем людей, имея страх Божий, что если они не покаются, они из Царства Божьего не войдут. А если покаются, Господь все простит грехи. В этом, говорит апостол, убеждаем мы людей. И мы врачуем соблазны, чтобы никого ничем не соблазнить, и чтобы вы не смотрели, там, что если мы там, деньги у вас берем, да, то есть, чтобы там, что мы будто бы за деньги действуем. Нет, мы действуем ради Бога, а не ради чего-то еще. А Богу мы явлены. То есть мы ходим перед Богом всегда. Мы стараемся всякое свое слово говорить перед Богом. Действительно, очень важный момент ответственность за свои слова. Есть люди, которые относятся к своим словам безответственно. Неизвестно, некоторые авторы, даже православные, которые говорят, ой, я там, то, что писал раньше, что книжка, это не важно. Я там свои взгляды поменял за это время, да, там, мало что-то прежняя книжка писал. Ну, как раз это признак безответственности слов. Если ты публично о чем-то говоришь, тем более в книгах, да, или там публикуешься, ты должен изволить отвечать за свои слова, так ведь? Одно дело, там человек случайно что-то ляпнул. Ляпнул и ляпнул, ладно, человек может там извиниться и справиться. Но другое дело, когда ты публично там говоришь, как священник с кафедры, да, печатаешься, публикуешься. За эти слова Богу ответ нужно давать будет, так? Помните притчу, да, про то, как у разбойника, там, разбойник с писателем попали на тот свет, да? У разбойника там большой огонь горел, а у писателя маленький, уголечек тлел. А потом у разбойника огонечек потух, потому что все те люди, которым зло причинили, они уже простили, там зло прекратилось. А у писателя огонь все разгорался, потому что слово его, да, обжигало и отравляло людей. Дальше. Поэтому к вопросу об ответственности за слово, насколько важно. Вот я, например, никогда не отказывался ни от одной строчки, которую я написал. То есть я могу переиздать любой текст, начиная с 97-го года, когда у меня первая публикация вышла. В 97-м году, сколько уж, 12 лет как. Вот с тех пор я не отрекся ни от одной строчки, потому что пишу перед Богом, отвечая за каждое слово. Именно потому, что здесь нужно помнить, что мы перед Богом ходим и за свои слова отвечаем. Точно так же я отвечаю за каждое слово, которое еще накрутился, там, да, в 95-м году говорил. То есть за все эти слова я готов подписаться и сейчас. Именно потому, что я говорил и говорю перед Богом. Так и вы должны говорить, понимаете, да? За свои слова отвечая перед Создателем Богом. Итак, надеюсь, говорит апостол, что и ваши совести также будут чисты по отношению нас. Здесь апостол намекает на то, что, о чем он скажет позже. Потому что коринфские христиане, подвергшись лжеучителям, стали ложь говорить на апостола, поэтому апостол здесь убеждает их, чтобы они надеялись на Бога, а не на себя, чтобы они твердо были убеждены, что апостол послан Богом. Не снова мы себя представляем вам, но даем вам повод хвалиться нами, дабы мы имели что сказать тем, которые хвалятся лицом, а не сердцем. Здесь апостол говорит, мы не нуждаемся в новых рекомендациях для вас. То есть нет никакой надобности, чтобы рекомендовать себя вам, говорит апостол, обращаясь к коринфским христианам. Да? Вы знаете нас, вы знаете, что мы всегда перед Богом ходим. Ваши совести, вам это свидетели. Если вы послушали какие-то лжеучителей, обратитесь к своей совести и скажите, ваша совесть подсказывает нам, что, вам, что тот человек, который вас учил, такой лжец, как его описывают, да, лжеучителя. Нет, говорит, рекомендации не нужно. Совесть наш лучший, да, свидетель в мою пользу, говорит апостол Павел. И здесь Затаус говорит так. Смотри, как он всегда предупреждает подозрение в нем самохвальстве. Ибо ничто так не оскорбляет слух и слушателей, как рассказ чего-либо великого и необычайно о себе самом. Но как он вынужден был сказать о себе нечто такое, то и поправляет себя, говоря, мы это делаем для вас, а не для себя, чтобы вы имели чем хвалиться, а не мы. Но и вы хвалитесь не без причины, а причине лжи апостолов. Не для того, говорим это, чтобы вы нас хвалили, а для того, чтобы вы могли свободно говорить за нас. Не для того, чтобы вам хвалиться только нами, но чтобы вы не обманывали, вас не обманывали больше. Здесь понятно, да, в чем логика? Попробуй. Апостолам, коринфские христиане должны хвастаться апостолом Павлом. Понятно, да? А хвастаться не просто так, что вот нас такой хороший апостол учил, а когда придут лжеучителя, скажут, а кто вас там учил, этот Павел, это кто он такой, там, да? Мы дальше увидим, что апостол об этом говорит, будет писать очень гневно против этих лжеучителей. Вы должны можете похвалиться и показать, что вот Павел перед Богом ходит, так? Всегда страх Божий имеет, мы сами это видели, так? Сам у нас ничего не брал. А потом он жестче скажет, на самом деле. Там был такой момент, меня на самом деле шокировало, когда перечитывал сейчас толкование второго послания к Коринфянам. Апостол Павел, будучи в Коринфе, находился в крайней нужде и принципиально ничего не брал у коринфских христиан, а ему помогали другие беднейшие церкви, чтобы не соблазнить коринфских христиан. Да. Что, кстати, говорит не к чести самих коринфских христиан, как вы догадаетесь, так? Когда ваш учитель ничего, там, ему есть нечего, да, а его другие церкви кормят, потому что богатейшая церковь Коринф ничего не дает. Это, конечно, явно чести коринфской церкви не делает, как вы понимаете. Вот, но здесь он говорит как раз-то им. Почему это важно? Почему апостол нас настаивает здесь на том, чтобы его защищали коринфские христиане? Во-первых, причина в следующем. Дело в том, что самое страшное, что может быть здесь, когда человека, там, кого-нибудь проповедник обвиняют, то часто клевета на жизнь человека приводит к клевете на веру человека. Вот зачем апостола Павла обвиняли, клеветали на него лжеапостолы? Клеветали за тем, чтобы затем искоренить веру, насажденную Павлом. Понимаете, да? Сказать, что он сам мерзавец, поэтому то, что он сказал, глупость. Понимаете? Логика очень простая. И так происходит, на самом деле, много раз происходило. Посмотрите на святого Афанасия Великого. Афанасий Великий был величайшим защитником православия на Первом Вселенском соборе. И он был столпом православной церкви, столпом веры в то, что Сын Божий единосущен Богу Отцу. Он был, и когда ариане захотели пересмотреть результаты Первого Вселенского собора, они прямо это не могли делать, потому что святой Константин до самой своей смерти был сторонником Первого Вселенского собора, который он и сам и собрал. Что же они сделали? Они решили сделать так. Давайте уберем сначала всех главных защитников православия, а потом, когда Константин умрет, мы уберем и сам собор. Такая продуманная система клеветы. И началась клевета против святого Афанасия. Его обвиняли одного, не только против Афанасия, святого Евстафия Антиохийского. Что Евстафия Антиохийского винили то, что он там с блудницей жил, там, да, наняли проститутку, которая заявила, что она там жила с святым Евстафием. Обман выпал наружу, но все равно его не изложили. Афанасия Великого обвинили в том, что он убил одного раскольнического епископа Арсения, отрубил ему руку и при помощи этой руки колдовал. Вот. И это прямо на суде было заявлено. Причем в это время сторонники Афанасия нашли такие этого епископа, живого-здорового, тайком привели его на суд. Вот. И когда Афанасия вывели на суд, Афанасий говорит, есть ли тут люди, которые Арсения знают? Он говорит, да, есть. Покажите, книжечки, вы показали, вот там те такие. Он говорит, выйди сюда, Арсения. Они думают, что он уже его спрятали, а он приехал как раз в тир, где суд происходил. Выводит Арсений, стоит посередине. Он говорит, покажи правую руку, показывает. Они говорят, у него левая рука отрублена. Он говорит, вторую руку покажи, говорит, показал вторую руку. Говорит, а третий, говорит, Бог ему не давал. Вот. Но и дальше пошла волна клеветы против Афанасия. С какой цели? Чтобы подорвать саму веру. Потому что знали, кто, если свалить Афанасия Великого, можно свалить будет саму веру. Понимаете, да? Поэтому Афанасий себя защищал. Поэтому же защищал себя апостол Павел. Понимаете, да? Потому что клевета против проповедника чаще всего ставит своей целью клевету против той веры, которую он проповедует. Понимаете, да? Потому что, конечно же, мы можем сказать, как Господь сказал, что на Моисеевом седалище сели книжки фарисеи. Да? То, что они говорят, делайте, а по делам их не поступайте. То, что говорят, они делают. Да, конечно же, христианин должен учиться истинному Слову Божию даже у недостойного пастыря. Это чистая правда. Но на самом деле для этого нужно иметь высокий благородный дух христианский, да, такого человека. Вот. А часто бывает так, что человек говорит, ну, говорит, вон там батюшка там, не знаю, пьет, гуляет и так далее, значит, что вы там слушаете, понимаете, да? Вот именно поэтому начинает таким образом пытаться клевету распустить и так далее. Например, с святителем Филиппом Московским была такая история, когда Филипп обличил Ивана Грозного, что он сделал, знаете? Появился мальчик, который заявил, что Филипп его изнасиловал. Вот. И после этого там, правда, перекрестный допрос показал, что он запутался в показаниях, но он заявил, что на него Иван Грозный потребовал, что это сделалось. Так дело развалилось. Ну, как раз такой классический пример, да? Как ты можешь обвинять, когда сам такой, понимаете, да? Логика очень простая. Каким образом можно пытаться заглушить Слово Божие, понимаете? И дальше апостол говорит. Если мы сделались не в себе, то для Бога, а если находимся в здравом уме, то для вас. Что это значит? Почему же вышли из себя? Здесь он говорит так, что вышли из себя, то есть когда мы говорим об неких тайнах, которые нам стали известны, да, откровения, которые обычный человек не может видеть. Это и есть те самые, то самое изумление или исхождение из себя. То, что изумление, а с чего происходит? Из ума, да? Корень, из ума, то есть выйти из ума, из себя. Поэтому мы кажемся безумными, то есть вышедшими из себя, когда рассказываем. Да, но рассказываем это для Бога, для того, чтобы явить славу Божию. Понимаете, да? Не что я там великий, говорит апостол, а потому что Бог явил мне такие чудеса и знамения. Чтобы явить славу Божию немыслимую всем людям. А что мы находимся в здравом уме, то для вас. То есть то, что мы говорим об наших унижениях, о гонениях, о бедах, которые с нами происходят, да, о нашей слабости. Мы говорим для вас, говорит апостол Павел, для коринфских христиан, чтобы вы не подумали об нас, что мы какие-то боги, великие и так далее. Это как такой принцип, который на самом деле в церкви до сих пор есть. Действительно, есть принцип христианской скромности в церкви и есть принцип христианского хвастовства, если угодно. Хвастаться христианин может. Знаете, да? И должен. Чем? То, что он разумеет и знает Господа, творит и суд и правду посреди земли. Помните, об этом говорит пророк Иеремия и первая книга царств. Действительно, хвастаться можно и должно, и скромничать быть тоже можно и должно. Хвастаться нужно Богом, а скромничать нужно собой. А у нас как происходит наоборот. Так? Хвастаемся мы собой, а скромно Богом. Вот я, например, знаю многих христиан, которые стесняются перекреститься, проходя мимо храма. Который стесняется помолиться перед едой на работе или в ресторане. Хотя на самом деле должны стесняться те, кто не молится перед едой в ресторане или на работе. Когда вас спросят, а вам что, а почему вы так делаете? Говорят, а вам не стыдно не молиться, надо отвечать. Вот. Вам же Бог дал еду. Как вам не стыдно, что вы не молитесь? Вот. А при этом эти же христиане почему-то совершенно не стесняются говорить, какие у них обновочки, какой у меня прикид хороший, да? У меня вот такую-то заслугу, я так хорошо себя поставил, да посмотри, как я все сделал. Вот себя хвалить, такой христианин почему-то не стесняется. А вот Богом похвастаться, да. А должно быть ровно наоборот опять, да? Их место для хвастовства есть, и место есть для скромности. Заметьте, опять еще раз обращаю ваше внимание, что Господь не требует от нас, чтобы мы отказались хотя бы от одного нашего качества. Если у вас гнев, гневайтесь. Только праведно гневайтесь, на зло, а не на человека. Так? А если у вас есть хвастовство, хвастайтесь, но Богом не собою. Понятно? Если вы хотите гордиться, гордитесь, но над демонами. Можете в стане говорить хоть каждое утро или вечер. Ты, дьявол, в ад пойдешь, а меня Господь в Царство Небесное заберет. По своей великой милости. Вот. Пускай ему обидно будет. Вот. И так во всем, на самом деле, да? Хотите денег заработать побольше? Зарабатывайте и в небо складируйте. И так во всем, понимаете, да? Все свойства, которые есть у человека, они должны быть на месте. Грех возникает не из-за того, что какое-то свойство есть, а от того, что оно неуместно употребляется. Понимаете, да? Вот если, например, деньги в кармане складирую или в банке, а не в небесах, я неправильно употребляю деньги, так? Вот, и так во всем остальном. Да. Да. Да, конечно же, да. Да. Но главное, мы на самом деле здесь особо даже об этом не думаем. Мы просто, конечно, можем подумать, кстати, вот как Господь нас спас. Спасибо, Господи. Спасибо нас, Господи, дальше, скажем так. И вот, поэтому апостол дальше говорит. Ибо любовь Христова охватывает нас, рассудивших, то, что если один за всех умер, то все умерли. И за всех умер, он умер, чтобы живущие уже не сами собой жили, но тем, кто за них умер и воскрес. То есть, из чего выходит это христианство? Из того, что нас охватывает любовь Христова. Но это и понятно. Почему, из чего на самом деле вырастает любое христианство? Человеку это очень нравится, он хочет этим поделиться, так? Например, есть люди, которым очень нравятся они сами. Бывают такие? Видели, может быть, таких? Которые самих себя очень любят. Считают себя этакими хорошими, замечательными, там, да, ненаглядными. Поэтому о ком не будут говорить? Я, прям как немцы будут так говорить, да? Вот, естественно, ну. Вот, а бывают люди, которых о Боге говорят, конечно, им интересен Господь, понимаете? Вот они будут как он будет? О Господе. Бывают совершенно несносные люди, например, в подростковом возрасте, которые о любимых говорят. Вот. Ну, а высшая же любовь, она возникает из-за того, что человек влюбился в Бога. И поэтому любовь Христова охватывает нас. Что если один умер, то все за нас умерли, то все умерли. Любовь Иисуса Христа, она охватывает нас и порождает нас эти мысли. Здесь важно помнить, что христианин имеет иной способ мышления. Он занимается богомыслием. То есть он мыслит по Божьей силой. Понятно? И у него иное совершенно иные аксиомы мышления. То есть из чего мышление вытекает, понимаете, да? В одном случае человек ставит на место первое самолюбие, и он говорит, очевидным образом никакой человек себе вреда не сделает. А другой ставит христолюбие. Он говорит, очевидно, никакой человек вопреки Христу не поступит. Понимаете, да? Логика совсем разная получается, так? И вытекает эта логика из-за любви. Человек, любящий Христа, он охвачен любовью Христа. Наоборот, скажем так, именно любовь Христа, она возникла, потому что Христос охватил свою любовь человека. Видите, очень важный момент. Откуда Христову любовь взять? Только от Христа, понимаете? Он вкладывает любовь в нас. И что? Чистые таинства. И тогда человек может полюбить, кстати говоря, и всех, и ближних, и вокруг всех. Именно потому, что из Христа он черпает эту силу. Но любовь Христова, которая охватывает нас, она основывается на определенных мыслях. Это понятно, да? В христианине на первом месте разум, ему подчинены воля и чувства, так? Ну, поэтому, что у нас говорит? Сила этого слова такая, что есть Христос, если один за всех умер, то все умерли. Что это значит? Христос умер за всех. Чтобы спасти всех нас от греха, проклятия и смерти, Христос умирает на кресте, взявший наше наказание на себя. Он стал заместительной жертвой за нас. Мы были повинны смерти и греху, мы были прокляты Богом из-за наших злодейств, но Бог возложил проклятие свое на сына своего. Он возложил наш грех на сына своего. И таким образом, через это он очистил всех нас. А Христос умер за нас. И таким образом все умерли. Что это значит? То есть для греха все мертвыми стали. Когда это произошло? Во время крещения, когда мы погружаемся вместе со Христом в смерть Господню, выходим, участвуем в его воскресении, так? То есть все умерли вместе со Христом, но во время крещения. Умерли для зла и для нечистоты. Поэтому, если нам предлагают, например, да, там, как-то поступить подло, сказать, а я покойник, простите. Там говорят, ну как, все порядочные люди там воруют. ни один закон не ворует, ни покойник не ворует. И думаю, вы не вспомните ни одного покойника ворующего. Или блудящего, там, или наркоманящего и так далее. Вот поэтому раз Христос умер, то и все умерли. И любовь Христова говорит, что ты, раз ты мертв для мира, люби Христа, и в нем ты найдешь все. Все время дьявол нам говорит, раздели свое сердце. Христос и кто-то. Но это неправда. Если ты будешь любить Христа, ты в нем полюбишь всех. Если ты захочешь Христа разделить с кем-то, половину сердца дай Христу, половину чему-то еще. Вот эта половина тебя сожрет. Понимаете, да? У тебя сердце разделится, и ты уйдешь в Христа. Всем неизвестные случаи отпадения шли по одной единственной схеме. Знаете, какой? Человек говорит, я да, понимаю, что Христос важнее всего, да, но и но. И как только но начинается, вот с этого но все остальное расключится. Но мне же надо заботиться о семье, поэтому в храм не хожу. Мне надо же бизнес делать, ну как же я через совесть не приступлю, так? Мне надо же деньги заколачивать, как же не своровать? Все же воруют. А мне, ну я, Христос, конечно, говорит так, но я же люблю человека, как же я не блудить не буду? Понимаете, да? И все. И в результате, кстати, возникает что? Но человек уходит от Христа, а потом у него он умирает просто. У него все его чувства умирают, он становится вместо любви, получается, ненависть, вместо правды, получается, неправда и так далее. Это результат разделения сердца. Во Христе можно полюбить всех людей. Во Христе можно найти все сокровища мира. Да? Во Христе можно получить все блаженства Вселенной. А вне Христа ничего. И начинается разделение сердца. Такой рак такой, да, духа. И вот поэтому и сказано, что если всем, то любовь Христова охватывает нас, рассудивших, что один за всех умер, и все умерли. То есть как только человек захотел, сказал, что я умер для мира. Умру, но не согрешу, да, потому что я мертв для греха. Я уже мертв для греха. Ради Христа это сделаю. Вот тогда тебя охватит Христова любовь. Понятно? Это, кстати, напрямую связано. Заметили, что если вы твердо решите не делать какого-то зла, чувствуется явное действие Божьей силы. Разве не так? Да и любой человек экспериментально по себе чувствовал. И знал, что это невидимая божественная сила, она немедленно касается сердца человека. Немедленно. Это никак, не где-то далеко, да? Не где-то у великих святых, а то любого христианина. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не самими собой жили, но тем, которые за них умер и воскрес. То есть Христос умер за всех, чтобы те, кто в нем, чтобы живущие уже не самими себе жили. Что значит не самими себе жили? Помните, мы говорим каждый раз на стене, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. То есть всю жизнь нашу Христу Богу отдадим. Что значит жить самим собой? Ну как? Я умный, я лучшего, я взрослый человек, я знаю, как мне жить, я знаю, как мне правильно поступать, и нечего с вашими нотациями лезть. Я понимаю, я уважаю точку зрения Иисуса Христа, я уважаю точку зрения Бога, но у него своя точка зрения, у меня своя. Это жить самим собой, понимаете, да? Я по-своему живу, мне так нравится, мне так хочется. Такой человек, он умирает для Бога. У него в его сердце зарождается ненависть к Богу. Понимаете, да, почему, откуда ненависть рождается? А это логика очень простая. Я хочу жить по-своему, а Бог не унимается. Он берет и продолжает по-своему поступать. Но я же вам объяснил, как мне хочется. А Бог по-своему все равно поступает. Понимаете, да? И тут начинается конфликт интересов. Бог хочет одного, человек хочет другого, и начинается вот такое, знаете, столкновение. А должно быть как? Человек должен сказать, живем, я не для себя живу, для Христа. Христос сказал, а я слушаюсь и повинуюсь. Понятно? Вот как настоящий, вот это настоящий путь христианина. Чтобы жили не собой, но Христом, умершим и воскресшим. Чтобы человек жил Христом. То есть силой Христа, по заповеди Христа, под руководством Христа, во имя Христа, в честь Христа, забывая о себе. Понятно? Здесь очень важный момент. Такого человека, соответственно, невозможно ни обидеть, ни оскорбить. Понимаете, да? А тут все мимо. Он все живет, это не для себя, все. Тут проблем никаких нет у него. И вот здесь как раз-то говорит апостол, да, что раз Господь умер воскрес, значит, мы и воскреснем тоже. Сейчас смертное тело не навсегда. Жизнь наша скрыта со Христом в Боге. Когда явится Христос, жизнь наша, тогда мы явимся с Ним во славе. Тогда будет все нормально. Тогда наша Родина наконец-то наступит. Тогда мы будем по-божьи жить. Понимаете, да? Как Господь явится. Так что мы, отныне никого не знаем по плоти. Если мы узнали по плоти Христа, теперь уже не знаем. Что это все эти слова? С того момента, как Господь умер, по плоти, то мы уже никого не знаем по плоти. То есть мы никого по плотски не обращаем. Что значит знать по плоти? Значит, обращаться, смотреть на людей плотским взором. Ну как плотским взором можно обращаться на людей? Человек видит красивую барышню, хочет там блуда. Смотреть плотским взором, так? А человек видит хорошую машину, говорит, хочу такую же. Это каким Христовым взором смотреть? Нет, понимаете, да? Человек видит, что человек на нее косо смотрит. Он говорит, я бы ему сейчас дам. Это плоским взором? Это вот и есть плоский взор, понимаете, да? Поэтому апостол говорит, если мы кого и смотрели Христа раньше по плоти, то сейчас никого не знаем, да? У нас, мы уничтожили в себе плотское знание. Мы теперь смотрим на мир глазами Бога, а не глазами людей. Понятно? Вот это и есть высшая форма познания. Мы поэтому, если и знали, да, раньше по плоти, вот, то никого сейчас не знаем. И более того, очень интересно, есть еще более глубокий вывод. Блаженный Филарет Тирский говорит так. Узнав, что смертью владычью уничтожена смерть, мы уже никого из людей не признаем смертными. А потому что, хотя и сам Владыка Христос имел подлежащее страдание тела, однако же пострадание сделало его нетленным и бессмертным. Значит, отсюда начинается что? То, что все люди воскреснут. Кстати, это очень интересная мысль-то на самом деле. Вдумайтесь. Вы, например, ни разу вам не получится, например, пообщаться со смертными существами. Понимаете? Вот вы женитесь на ком? Замуж выходите за кого? За бессмертных. За бессмертных, которые будут вечно жить. Понимаете, да? С кем вы ругаетесь? С тем, кто будет вечно жить. С кем вы, кого вы любите? Кто будет вечно жить. Понятно? А разница есть некоторая, согласитесь? Одно дело, поругался с человеком, да? Ну что, он там помер через 5 лет. Ну и помер, понял, ладно, в могилу ушел. А другое дело, что, а потом встретишься, как ты ему в глаза будешь смотреть? Разница есть? С бессмертными это, а? Вот, например, все государства мира кончатся, знаете, да, вот России вечно не будет. Не будет Америки вечно, планеты Земля вечно не будет. А мы будем. Представляете? И вот тут-то очень интересно начинается, да, то есть мы по плоти уже ни на кого не смотрим, знаем, что все бессмертны. А отсюда что, какой вывод? Вот это, конечно, удивительно. Кстати, каждый из нас вообще, здесь сидящий, даже, который по улице ходит, он будет или немыслимо прекрасным, или немыслимо ужасным. Так? Вот немножко другой подход, да, к людям отсюда рождается, так? Вот. И откуда это происходит? Потому что если мы знали Христа по плоти, теперь уже не знаем. Что значит по плоти Христа? То есть, хотя мы общались с ним, когда он жил на земле, как с человеком, который имеет страдания, да, нуждается в пище, в питье, когда он был на земле, да, ведь он нуждался во всем этом. То уже не знаем, что знаем, что его тело уже не подвластно страданию. Плоть его уже полностью покорена духу, в нем нет и места никаким последствиям греха и тления. Поэтому видим в нем воплощенного Бога, а не просто человека Иисуса. Так что если кто-нибудь во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Потрясающие слова, представляете, да? Кто во Христе, тот уже живет в небесах. Почему? Небесный взгляд. Кстати, себе, вот обычные люди смотрят, говорят, бабулька помрет скоро, через столько-то годов, да? Но помрет, ну ничего, у нас наследство будет, да, мы уж там погуляем. Плоской взгляд такой, да? А такое дело, ты смотришь, говорит, бабулька, ты вечно жить будет. Разница, ощущаете, да? Вот. То же самое, да? И во всех отношениях мы сквозь маску смертности видим бессмертную славу будущую. В других людях тоже. Представляете, да, вот просмотреть будущее. И более того, мы видим того, кто является источником бессмертия, то есть Бога. Поэтому мы скажем, кто во Христе, тот новое творение. То есть заново переделанный человек с новыми совершенно привычками. Вот часто, знаете, говорят, что Евангелие невыполнимо. Я соглашусь. Для старых людей Евангелие невыполнимо. Она выполнима только для новых людей. Для представителей вида Homo Christianus. Знаете, есть Homo sapiens и Homo Christianus. Помните, мы говорили об этом, да? Вот те, кто принадлежат к виду людей Божиих, для них Евангелие выполнимо. Потому что Евангелие – это сила новой жизни. Это правило хорошего тона в Новом Иерусалиме. Понимаете, вот приличные люди в Новом Иерусалиме поступают по-евангельски. Понятно, да? Неприличные люди там не находятся. Вот, поэтому и сказано, кто во Христе, тот новая тварь. Старое прошло, теперь все новое. Теперь Заус говорит, у тех, кто во Христе, и душа новая, ибо очищена, и тело новое, потому что искуплено, и служение новое, служим Богу по-новому, и одежда, и все вообще новое. Поскольку вместо земного Иерусалима мы получили вышний престольный город, вместо чувственного храма увидели храм духовный, вместо каменных скрижалей получили сделанные из плоти, вместо обрезания и крещения, вместо манны тела Господне, вместо воды из камня, кровь из ребер Господних, вместо жезла Моисеева и Ааронова крест, вместо обетованной земли Царство Небесное. Представляя все это и подобные блага, апостол говорит, все новое. И все это от Бога, Иисуса Христа, Его благодати. Знаете, вот это действительно абсолютная новизна христианства. Я всегда подчеркиваю, что мы должны помнить, напоминать себе, что мы новые люди, иные, мы инопланетяне. Лучше сказать, инокосмяне. Из нового космоса. Сверхнебесного, понимаете? Поэтому нечего на обычных людей ориентироваться. Мы с вами призваны в небо, по-небесному и живем, понимаете, да? И именно в силу того, что мы небесные существа. Здесь уже. Кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Поэтому, раз мы новые люди, мы должны по-новому жить. Мы должны по-новому ориентироваться и не смотреть на других людей. Понятно? Вот, все же от Бога, примирившего нас с собой через Христа и давшего нам служение примирения. Все же это, все эти дары не наша заслуга. Да, опять нам апостол напоминает, не плачьте, что у вас сил нет, чтобы заработать спасение. Оно дает как подарок. Самый лучший подарок, который нам дан, вечная жизнь. Согласитесь, лучше подарка просто дать невозможно. Согласитесь, так? Это дар Бога. Бог примирил нас с собой через... через Христа и дал нам служение примирения. Вечный жить или, Нам дано дать в дар вечной жизни. Нам дано причащаться божественной жизни, поэтому нам дано вечная жизнь. Бессмертие, оно включает в себя вечную жизнь. Нам дано вкушать вечность самого Бога. Но вечность это все-таки определенный большой счет. Нет, вечность тоже не имеет ни начала, ни конца. Бессмертие это то, что имеет начало, но не имеет конца. Может иметь начало, но не имеет конца. А вечность то, что не имеет ни начала, ни конца. Дело в том, что вот у вас, есть книжечка, инструкция для бессмертных. Да. И там я как-то не мог прочитать, ведь есть смысл бессмертия, а вас он не дал. То есть на чем жизнь это само бессмертие? На бессмертной силе Бога. На вечной силе Бога. Я бы сказал по-другому. Люди вот в течение нескольких десятилетий никак не могут придумать такую вещь, опознать, что для бессмертия нужно фундамент является бессмертное питание. Вот что главное в жизни. Я соглашусь. Бессмертное питание есть. Знаете, причастие называется? Что причастие бессмертное питание. Настоящее бессмертное питание, дающее вечную жизнь. Чистая правда. Есть вечное питание, дающее вечную жизнь, причастие. Оно дает воскресение плоти и вечную жизнь. Поэтому кто причащается, будет жить вечно. Но причастие это, которое мы употребляем там, хлеб и вино. Тело и кровь Господня, да. И через это получаем. Это свойственно только нашему телу. Да. Это одна из форм питания. Да вы это. Но питания существует много других форм. Да. И, так сказать, и как вы будете кормить бессмертных душ, если они, Бессмертная душа питается бессмертным духом Божьим. Не хлебом, слушайте. Да, душа питается бессмертным духом Божьим, святым духом, божественной силой, а тело питается святым телом Господним. Так что у нас бессмертная пища. Антропос, это значит питающийся свыше. Да. Антропос, буквально греческий. Ну, давайте все-таки вернемся к апостолу, да? Как раз тем более об этом же он говорит. Здесь заметьте, Христос примирил нас с собой. Бог был оскорблен человеком. Человек оскорблял Бога всеми силами. Но Бог примирил нас с собой, потому что Он послал с посредником мира Христа. Христос, Он является единственным посредником, который, взявший грех наш на себя, очистил нас от греха. И поэтому Бог нам дал служение примирения. В общем, дело апостолов и миссионеров. Дело в том, что, например, священник любой – это служитель примирения. Каким образом? Отец Даниил будет, например, крестить. Что он делает? Приходит к отцу Даниилу, крестится человек, да? Он берет, примиряет человека с Богом. Представляете, да? У него служение такое. Приходит человек к отцу Даниилу, например, человек исповедоваться. Так? А он говорит, я прощаю именем Бога, так? Примиряет человека с Богом, да? Это есть величайшее служение примирения. Нет уже вражды, нет, уже полный мир между Богом и людьми. Это величайшее служение примирения, врученное апостолами и преемниками. И вестниками примирения являются миссионеры, которые говорят, помиритесь с Богом, у вас есть возможность, у вас есть последний шанс не враждовать с Богом, а стать его детьми. Это действительно то служение, которое обещано. И Затаус говорит так, после того, как люди не послушали пришедшего посредника, Бог не отвергнул, не оставил их, но не перестал звать их как сам, так и через других. Как кто может достойно удивиться такому долготерпению Бога о нас? Сын пришел для примирения. Сын родной, единородный, убит. Но отец и в этом случае не отверг убивших его и не сказал, я послал сына его совершить мое посольство. Они только не хотели послушать его, но еще и убили, распяли. Поэтому правильно отвергнуть их. Но поступил совсем наоборот. Последствия от нас сына, он верил нам дело примирения, сказав, давшему служение примирения. Кстати, вот это любовь, так? Немыслимая любовь Бога Отца и Сына Божия, и Святого Духа. То самое служение примирения, которое совершает церковь, которое есть главное, чем живет церковь. Потому что мы примиряемся с Богом, и все наши беззакония прощены, грехи покрыты. Потому что Бог во Христе мир примиряет с самим собой. И не засчитывает им преступление их. И положил в нас слово примирения. То есть Бог решил в Сыне Своего Божьем сделать примирение. Кто приходит ко Христу, тому грехи не засчитываются. Как бы беззаконие покрыто, грехи прощены. Бог больше не вспоминает греха. Зло больше не разъедает душу человека. Все. Аминь. Конец наступил греха. Все эти бесконечные потуги своими силами избавиться от зла закончились. Зачем? Вот зачем нужно отрабатывать карму, когда тебе сразу дается прощение? Согласитесь, так ведь? Разве эта новость не обрадует людей, которые тяготятся под гнетом кармы? Это полностью пересмотр всей жизни. Знаете, да? С одного раза. Бог меняет всю твою судьбу. Он меняет твое прошлое и меняет будущее. Знаете? Вот эта радость, которая дана верующему Христа. Он примиряет во Христе мир с собою и не засчитывает нам преступления их, а положил нам слово примирения. Он вместо того, чтобы гневаться нас, дает нам слово, дает нам возможность примириться с Богом. Дает нам слово, говорит, я даю слово, что кто покается передо мной, получит прощение грехов. Не потому, что ты заслужил, а я слово дал. Понимаете? Итак, мы посланники от имени Христа. И как бы сам Бог, увещевая через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас грехом, чтобы мы в нем сделались правильно перед Богом. Итак, последнее, что говорит апостол сегодня. Он говорит, мы послы Христова. Мы послы от имени Христа действуем. Мы не сами, мы пришли к вам посланные. Некоторые говорят, ну как же смеете вы навязывать чужую культуру людям? Он говорит, простите, правов не имеем отказаться, так? Нет у нас права не сказать вам, так? Мы послы Христа и просим вас, примиритесь с Богом. Умоляем вас, мы послы Божии, вам предлагаем сдаться в плен к Богу. Так? Сдаться в плен, чтобы получить вечную жизнь. Сдаться в плен, чтобы освободиться из рабства сатаны. Сдавайтесь. Не надо пытаться самим ничего делать. Не надо, зачем? Сдайся, помирись с Богом. Потому что и Господь, Бог сам увещает вас, помиритесь с Богом. Мы говорим, и Бог Отец за нами говорит, ну помиритесь же со мной, в конце концов, или нет. Ну что же вы так делаете? Да? Помиритесь с Богом, потому что не знавшего греха, за нас грехом он сделал, чтобы осуществилась праведность Бога в нем. То есть апостол говорит так, что смотрите, Христос, что сделал Господь со Христом? Он взял неправедного, не знающего греха. Христа назвал грехом. В каком смысле? А очень просто, что было сказано? Проклят всякий, повешен на дереве. Так? Христос был проклят за нас. Христос был наказан, как величайший грешник. Хотя он не сделал никакого греха. Представляете, да? Это сделал Бог, чтобы во Христе мы примирились с Богом. Теперь нам повелевает Господь. Хочешь? Пожалуйста. Вот, у него, он не имел внутри ни даже борьбы с грехом, у него даже мысли о грехе не было. И он был объявлен грешником. Поэтому, чтобы мы с ним помирили, в нем помирились с Богом. Поэтому, говорит Толст, если бы ничего он не сделал, а только бы сделал это, то размыслили, какое и все и одно, что он сына своего предал за оскорбивших на его. А он много еще других благ деяний сделал для нас. Сверх того еще, не сделал же никакой неправды, осудил на страдания за неправедников. Но апостол обошел все прочие благодеяния, упомянул одно только это, гораздо больше, важнейшее всех. То есть, что не знающего греха, того, который есть самосущая правда, ради нас сделал грехом. То есть, допустил ему быть осужденным, как бы грешнику, и умереть, как проклятому, потому что проклят всякий, висящий на дереве. Умереть на дереве гораздо больше значит, чем умереть просто. На что и показывая в другом месте, он говорит, послушен был даже до смерти, смерти же крестной. Такая смерть не только вменялась в наказание, но и в бесчестие. Итак, размысли, сколько много даровал тебе Бог. Великое дело, когда и грешник умирает за кого-нибудь. Но когда праведник страдает таким образом, умирает за грешников, и не просто умирает, но умирает как злодей, и не просто меняется злодеями, но еще своей смертью дарует нам великие блага, каких мы и не ожидали. Бог говорит, да будет правда Божия в нем. То какое слово, какой ум может достойно обнять и изобразить это? Ибо праведник говорит, он сделал Бог грешником, дабы грешников сделать праведниками. И он не то еще сказал, а гораздо больше. Поставил себе праведника не только наряду с грешниками, но и своим грехом. Ибо не искал грешника, но грех сотворил его. Не только согрешившего, но и не знавшего греха. Чтобы мы были, не сказал праведные, но правда Божия. Действительно, эта правда есть Божия, когда мы оправдываемся не от дел, но благодатью, которая одна всякий грех уничтожает. А вместе с тем и от гордости нас удерживает, когда все нам даровано от Бога. И показывает нам всю важность, дарованную нам. Ибо первое за правду законных дел, а сия правда Божия. Поэтому и мы, давайте всмотримся в крест Господень и поймем, что в нем единственное примирение. Та самая радостная весть, которая называется Евангелием. Да? То, что мы спасаемся не в зависимости от дел, не в зависимости от заслуг. Верой в Иисуса Христа мы соединяемся с Ним в крещении, в причастии, получаем от Него правду Бога Отца. И в Нем получаем прощение всех грехов. Поэтому мы можем творить добрые дела и должны их делать, чтобы правда Божия в нас проявлялась не только словом, но и делом. Потому что когда Господь очистил нас во Христе, что Он сделал? Он не только назвал нас праведниками, Он нам дал свою праведность. Что это значит? Он дал нам кротость и долготерпение, милость и любовь. Они нам даны. Кстати, даже их искать нигде не надо. А нет, где они таятся? В сердце. У любого христианина внутри его живет Дух Святой, податель всех даров. Осталось вам только с ним сотрудничать. Да? И тогда вы станете, праведность Божия охватит вас, и в небесах наше будет место. И поможет в этом нам Господь. И повторю слова апостола Павла. А во Христе умоляю вас, и как бы Бог умоляет через меня, примиритесь с Богом, ибо не знавшего греха, Бог сделал грехом для нас, чтобы мы в нем стали правдой Божией. Помоги, Господь.